самую державу строить. Вот надо нам понять, на каких принципах, на каких основах, что для этого требуется от каждого из нас и что дальше будет. Я всегда предполагаю, что первое, что нам всегда нас тормозит, это нехватка практических дел. Первое. Практических дел нет, все разговаривают о чем-то великом, высоком, но при этом, что сделать по практике, как правило, или руки не доходят, или что-то еще. Второе. Нет объединяющей единой цели. Разговоров много о том, что надо жить совместно, дружно, а как, ради чего и почему, тоже нет. Поэтому вот я предлагаю нашу беседу сегодня провести не так, что я выступаю, или вот он выступает, кто-то еще, а совместно выработать. А какая у нас цель? А какая у нас идеология? А с чего начинать? А что первично? И потом, если будет интересно, я уже предложу тот вариант, который вижу я. Для начала хотелось бы послушать каждого из вас. Какая у нас цель? Ради чего мы здесь находимся? Ради чего мы живем? Это первое. Какие есть мысли? Роки-уроки. Прекрасно. Чего-чего? Роки-уроки. Ну, проходите. Роки-уроки на земле. А, роки-уроки. Ну, замечательно. Жизнь в гармонии с природой и найти изобилие. Червячок живет в изобилии. У него много всегда того, что у него падает. И в гармонии с природой. Продолжится вечность. Продолжится вечность. Но есть существа, которые бестелесны, в вечности не ограничены. Еще. Совершенствоваться и развиваться. Для чего? Чтобы стать Богом. Для чего? Стать Богом? Да. Чтобы познать полноту. А откуда ты пришел? А? Откуда ты пришел? Пока не узнавал. Не узнавал. Может быть, ты и пришел как Бог сюда? Невероятно. А тогда что ты хочешь здесь узнать, если ты как Бог? Надо вспомнить себя. Я как Бог себя... А зачем пришел, чтобы вспоминать? Чтобы стать Богом. И круг замкнулся, да? Нет, стать Богом. А что такое любовь? Ну, понятно. Мы сейчас говорим про то, для чего мы здесь и как, какая идея, какая мысль. Еще какие варианты? Какая у вас корысть? Признавайтесь. Эх ты. Ну ты что-нибудь скажи-то. То я сижу, это ля-ля-ля-ля-ля. Я пока молчу. Понял. Громко молчишь. Еще какие мысли? Зачем? Зачем? Какая цель? Зачем пришли на землю или сюда сегодня? Ну и сюда, и на землю. Здесь же маленький этапик, маленький шажок. Ну, наверное, потому что не безразлично. Так. Часть, то есть не участие, а вообще судьба всего, что наполняет этот план. Наверное, оттуда сослали себя сюда для этого. И здесь сейчас сидим для того, что не безразлично, хотим, чтобы это... Вот смотри, слово «мы здесь, потому что безразлично, и оттуда заслали сюда». Не безразлично. Не безразлично, и оттуда заслали сюда, потому что не безразлично. Вам непонятно что-то? Нет. Ага. Еще раз говорю, значит, не все равно, как здесь все, что... Происходит, да? Наверное, там не безразлично, соответственно, сюда себя заслали. Опять-таки, фантазирую, не уверена. Ну, класс, фантазия, отличная. Ну, нет, теперь понятно, да. Теперь понял. Именно по этой причине, что то, что происходит за пределами вот этого пространства миллионов, там, мы приехали с большой земли, там происходит что-то то, что не согласуется с вашими внутренними какими-то понятиями о том, как оно могло бы быть, и мы типа ищем пути, как это сделать, потому что... Класс. Вот из того, что сказано, в общем, получается, мы здесь для того, чтобы что-то понять, разобраться с чем-то, да? Да. Потому что что-то нас не устраивает. Что? Да, что нас не устраивает? Мы не живем гармонично с природой. Это видно нам. Видно, да. Так, что еще? Мы живем гармонично со своей природой. И с внешней, и с внутренней. Отлично. А что еще? И мы верим, что мы можем найти способ, как это сделать. Вот смотрите, есть такой подход цивилизационный, есть подход державный. Знаете, в чем отличие? Державный. Державный. Вот смотрите, цивилизационный, мы сейчас живем в цивилизации, правильно? Цивилизация о чем строится? Ты должен работать, чтобы получать прибыль. Все сводится к простому, правильно? Поэтому прибыль любым способом. Честно, нечестно, неважно. Есть судьи, рассудят. Если у меня карман большой, много денег, я с судьей договорюсь. понятно, человек человеку волк и так далее. Это цивилизационный подход. Бери от жизни все. А державный? А державный — это жить в достатке. Там прибыль, а тут достаток. К примеру, чтобы так вот немножечко подвести. Вот есть, например, человек, который делает рубахи. Классно делает рубахи. Есть тот, который делает какие-то металлические изделия. Барана, плуг, ну и так далее. Кто-нибудь еще что-то делает. Вот у них в день выходит по одному изделию. Понятно, одна рубаха, одна барана или там еще что-то. Цивилизация нам подарила возможность это оборудовать и ускорить процесс производства. Теперь он за один день делает такое же количество качественных рубах. Этот за один день делает такое же количество барон или плуг. Тут еще чего-то. Освободилось 6 дней. 6 дней. Что в эти 6 дней делать? Вот он в течение одного дня все произвел. С точки зрения державности, с точки зрения цивилизации. Сделать еще больше. Цивилизация — это взять и каждый день нарабатывать еще больше. А держава — заниматься самосовершенствованием, заниматься с детьми и так далее. То есть он делает так, он пускай будет производить каждый день по одной рубахе, но не за 8 часов, а, например, там, за час. И дальше вот эти 7 часов он может тратить на семью, на общину. Понимаете, да? Я когда был маленьким ребенком, задал вопрос, почему рядом со мной постоянно нет папы с мамой? Я что, в детском доме, что ли, росту? Вот я задал себе вопрос, мне столько было лет, сколько сейчас темно. И я задумался, ну если, вот книжка про роботов попалась мне в глаза, прочитал, робот там это делает, это, я говорю, ну если к этому все идет, значит, у нас должно высвободиться время, и тогда моя мама с папой будут со мной рядом находиться. Я тогда с ними буду ходить, играть там и так далее, с братьями, сестрами. Прошло время, я подрос, вижу, что роботизация происходит, все отлично, замечательно, а папа с мамой нет, как не было, так и нет. И еще больше, сейчас мне уже больше полтинника, грубо говоря, елы-палы. То же самое, ничего не изменилось, везде. Но цивилизационный подход что говорит? Производить больше, больше, больше, больше. А когда подход цивилизационный, что происходит? Возникает конкуренция. Знакомо это слово? И вот тогда конкуренция, это надо давить кого-то, а державный не давить. Державный — это помогать подниматься и совместно что-то делать. Понятен принцип державности? Когда человек вот смотрит на маленького ребенка и говорит, если ты в цивилизации, неважно, какие у тебя способности, вот эти, нам необходимо вот эти саморезы, которые будут вкручиваться. Гвозди нам не нужны, заказа нет. И мы с тебя будем делать саморез. Он говорит, я вообще-то винтик, я не саморез. Неважно, будешь саморезом. То есть цивилизация вот так отсекает, отрубает, выкидывает. Износился на помойку, износился на помойку. А держава, ты саморез, ты должен стать золотым саморезом, качественным, чтобы на века. И в тебе развивать самое лучшее, что есть от самореза. Понятно, да, так упрощенно есть. Вот это... Золотым имеется в виду не золото. Да, конечно, золотым с точки зрения не стоимости, а полноценности. Страна. Чем отличается государство и чем отличается держава? Я сейчас не беру королевство, не беру княжество и так далее. Чем отличаются вот эти три? Вроде бы страна, государство, держава. У нас сейчас в Википедию залезть, что такое был Советский Союз? Это была страной, это страна и держава. Это было и государство одновременно, и страна, и держава. То есть они поставили знаки равенства между этим всем. А так ли это на самом деле? Нет, это не так. Потому что государство, управление, суд и так далее. Тот, который управляет один всем, у него есть вассалы, подчиненные и так далее. Я сейчас не говорю страны, в которых это все проявлено. Где кто-то находится у власти, и все остальные перед ним вот так вот. Не говорим, все равно пальцы не показывают. То есть государство — это единое начало. Что такое страна? Страна — это какая-то часть света, которая входит в единое объединение, в державу. Страна. Если раньше все северное полушарие с небольшим захватом Африки и так далее, других каких-то частей, это была все держава Русь, условно. Вот это была держава. И там были какие-то места, где находились какие-то центры, ну там Асгард их можно назвать по-разному, сейчас не будем в это вдаваться, чтобы там не входить в дискуссии, полемику, где были страны, были княжества и были различные еще объединения. Вот это вот была держава. А теперь пришли добрые люди, сказали, так, это как это, село у нас, да, село, живем в селе, улица. И вдруг сказали, вы знаете, по нашим прикидкам, надо вот так сделать, чтобы вот это вот, вот село разделить вот пополам. Раз, и границу провели. Это к этой области относится, это к этой области. А потом раз, эта область вошла в эту страну, а это в эту страну. И те, которые жили в одном селе, братья и сестры, они теперь друг на друга так, через дорогу. Ты не наш, ты чужой. Ты оттуда, правда. И ты не наш, ты чужой. И разделили. Вот что сейчас происходит. А потом дальше разделяя ластвы, и мы прикатились в государство через феодализм. Как в Думе говорят, да, о земле подумали, пора уж о людях подумать, да-да, о душах человеческих. Давно, говорит, уже вставал этот вопрос. А то земля есть, а брать не будет. Вот это державность. Так вот, теперь давайте думать, а что же нам мешает объединиться, чтобы вот вернуться в это состояние, чтобы не воровать друг у друга, чтобы жить в достатке, чтобы таким, как вот молодой человек, дать возможность взрастить себя полноценным человеком. Что нам не хватает? Что нас разделяет? Причем, когда говорят, враги разделяют, говорю, мне плевать на врагов. Суворов говорил, врагов не считают, врагов бьют. Вот наша задача познать, как они себя ведут. Я их познал, они как черви себя ведут. Вот я развожу червей, и мне понятно, как себя ведут черви. И точно так же ведут себя они. Чего мне на них смотреть-то? Я понял психологию. Вопрос, что нам делать? Какие варианты? Мировоззрение меняет каждого человека, который носит испытания западной идеологии. Мировоззрение, так. Так, еще. Цель единая. Цель, угу. Так. Еще? Научиться договариваться. Договариваться, так. Еще? Понять, как работает система, и каждый выбрать свою роль. Какая система? Например, давайте тело. Где тело человека. Кто-то дышит, кто-то там. Это надо тебе познать законы, поконы вселенского бытия. Да, здоровое тело. Это поконы вселенского бытия, и это, знаешь, это уровень уже жреческий. Надо искать жреца или воспитывать. Так, теперь вопрос такой. Вот смотри, сейчас рисую вам элементарную варновость, только не путайте с этой, с индуистской варновостью. Значит, здесь находится первая ступень, да, которая подразделяется на три подступени. Здесь находится вторая ступень, разделенная на три и так далее. Тут находится жречество. Вот тут находится жречество. Не путайте варновость, которая индуистская. Это совершенно не то. Чем отличается варновость индуистская от нашего северного славяно-русской. Знаете? В индуистской варности упрощенной подразумевает так. Родился козявкой, будешь козявкой. Я бабочка. Нет, ты козявка. Родился птичкой, будешь птичкой. Я пиявка, будешь птичкой. Понятно. Здесь у нас так. Независимо, где ты родился, в какой варне и касте, а касты тоже отдельный разговор, смотрят, а какие у тебя крылышки, а какой у тебя носок, а как ты петь умеешь. Понятно? И из тебя не лепят кого-то, а дают тебе возможность стать, кем ты должен быть. Чувствуешь разницу? Там ты гвоздь, неважно, саморез, все равно забьем. А тут кто ты, и тебя взращиваем, помогаем. Вот это и есть державность, общинность. И принцип державности простой. Вот здесь, если мы варно сейчас начнем рассматривать, здесь вообще все складывается. Я, первая варна всегда думает, я, тело, телесное, всегда. Вторая варна думает, что семья, род, род. Третья, это уже общество. И вот четвертая, держава. Держава. И с любой точки зрения по варности я пройду по нашей, и все это будет выстраиваться. И с точки зрения взросления, и с точки зрения варны предназначения, и с точки зрения варны прохождения и варны значения. Вы когда-нибудь слышали об этих двух еще варных путях? Варна предназначения всем понятно, в индуизме она тоже есть. А вот варна прохождения, варна значения, никто не слышал. Что это такое? А? Что это такое? А это почему это не учитывается? Что, ребенок сразу, вот 10-летнего мальчика можно поставить за станок? Или можно поставить его преподавать? Нет, он подрасти должен. Что, маленькое зернышко сразу плод даст? Нет, подрасти должно. Поэтому есть варна предназначение, варна нахождение, варна прохождение. Видите, как все просто? у нас? И как сложно все у них, хотя у них все просто в индуизме. Так вот, если мы вот это все учитываем, и мы строим, держим себя так. Если хочешь что-то сделать, любое дело, задай вопрос. Мне это выгодно? Да. Семье, роду это выгодно? Да. Обществу это выгодно? То, что я буду делать? Да. Державе это выгодно? Да. Если все «да» сложились, ты на правильном пути. Если хотя бы один из элементов выпал, ну, к примеру, говорит, вот, державность выпадает, ну, там можно еще подумать. Стоп, стоп, стоп, державность выпадает, мы попадаем вот в это, о чем я рисовал, разделяя властво. Общество выпадает. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей, ты тоже не выживешь. Семья выпадает, только что твое близкое окружение, как ты потом жить-то будешь? А кто-то говорит, ну давайте с собой пожертвуем. Нет, ребят, державе с собой жертвовать нельзя. Держава — это все вместе. Нельзя жертвовать собой, все вместе. Поэтому, если хотя бы один из элементов выпадает, все, вы не на правильном пути. Вот когда вы мысли начинаете свои так вот взвешивать и так расстраивать, выстраивать, все становится на свои места. Обратите на это внимание. И вот когда все вопросы, договариваться не умеем, цели нет там и так далее, вот оно отсюда идет. А как мы оценим все это с тем, что вот Глеб нам рассказал вчера, что не надо закапываться в свои поселения, строить сразу дом, с чем я 100% согласен, а нужно делать какой-то совместный проект, который принесет доход. Именно. Только смотри, доход может быть разным. Ну понятно. Это не очень понятно. Доход может быть разный. Смотри, если мы стремимся просто заработать деньги... Нет, мы хотим вложить обратно в наше... Я понимаю. Вот смотри, у нас многие приходят, знаешь, с какими целями. Например, сейчас кооперация начинает голову поднимать. Я начинаю разговаривать с человеком. Нормальный человек, вменяемый. Я начинаю разговаривать. Разговариваю. И выясняется, что он просто бизнесмен, который пришел в кооперацию, чтобы потом стричь бабло. Вот, он сюда пришел, он об этом не думает. А с другим разговаривает, он говорит, а с точки зрения я буду строить. То есть его, да, интересуют деньги, но только для того, чтобы было все хорошо, чтобы был достаток. Чувствуете, заработок, прибыль или достаток? Вот с какой позиции мы смотрим? Поэтому то, что он рассказывает, это прекрасно ложится в державу. Прекрасно. Как ты повернешь? Вот вопрос. Куда ты развернешь? Ведь кораблик, он один. Хочешь, плыви вот в ту сторону, хочешь в эту. Но там рифы. А тут круговорот крутит, затащит. А вот там вот туда, куда надо попасть. Но кораблик-то один. Вот, смотрите, по поводу того, что первично курица или яйцо, можно бесконечно долго спорить. Я считаю, что все, что здесь было названо, оно обязательно должно учитываться и сразу. Ведь обратите внимание, если мы не знаем карты, то в этом случае мы можем наткнуться на любой первый попавшийся риф. Согласны? Вот кораблик плывет, а мы карты не знаем. Ну и зачем тогда мы куда в плавание отправились? Мы потонули через первую милю. Согласны с этим? Да. Если у нас нет опытного лоцмана, боцмана и тот, кто штурвал крутит, и капитана, ну то же самое, далеко не пойдет. То есть нам карта нужна, знания нужны, умения нужны. Вопрос, а зачем мы туда плывем? Тоже ведь вопрос важный. Какая идеология-то? Ради чего мы это все делаем? Поэтому все, нужна, чтобы всем... Ну, это я вот команда, я второй. Поэтому все это связано между собой. Поэтому говорить, что важнее, нельзя. Но надо учитывать, что если мы возьмем за идею цивилизационную составляющую, мы откуда ушли, туда и придем. Потому что внутри коллектива начнется все равно у нас что? Начнется конкуренция. Мировоззрение учитывается, главное понимание, куда мы идем, для чего. Дальше, специалисты нужны? Обязательно. А как ты без них сделаешь? Учет, посмотрите, чем варность хороша, я опять возвращаюсь. Если мы не будем понимать, что перед тобой тот, кто на уровне «я», ему не поручишь управление. Он говорит об управлении, красивые слова, но как только коснется, ты его поставил управление, ты как козла в огород или как курятник к лесу запустишь. Он уничтожит это общее дело, потому что он еще в обществе не может работать. Обратите внимание, если вот этот один, вот этих уже 10, вот этих уже 100, а вот этих 1000, ну, такая пирамидка выстраивается. Кто основные рабочие руки? У Бога нет рук, кроме наших, да, как некоторые говорят. Они. Но без идеологического, без божественного промысла ничего не получится, опять цивилизацию свалимся. А у нас сейчас получается перевернутая вот такая штуковинка. Вот такая она сейчас получается. Где вот эти вот сидят вот тут и себе, себе, себе, себе. Поэтому... То есть это связывается с... Глеб сказал, вот, 1 гектар для меня. Для меня. И все. Это у каждого. У чиновника, у малого, у большого. То есть песня на меня. все на меня. Но у нас же у анастасивца тоже на меня. Я гектар. Сейчас. Мы сейчас коснемся. Я анастасивцу записал. Вот сюда, там в углу. Я записал. У меня же не головка слона, я все записываю. Так вот, поэтому сейчас перевернутая цивилизация. Принцип курятника. Как и на нижнего, клюй ближнего, смотри в попу вышнему. Да? Вот это принцип курятника. Он сейчас развит. Почему? Потому что вот без этого, вот те, которые вот тут перехватили власть, они вот этих поставили сюда. Они-то сами наверху остались. Чего вы думаете, они здесь? Не, они вот сюда залезли. Но вот это вот, ребята, вот это обратная сторона. Это демонические пекельные миры. Где у нас внизу находятся самые-самые вот эти ребята, потом находятся бесы, потом нелюди, потом нежити, ну словно так, да? А у нас тут, и они взяли просто пополов перевернули. Когда щука попадает, знаешь, что происходит, когда кружкой ловит, да? Чпок, и переворачивается. Вот так было, щуку потянуло, перевернуло, вот сейчас кружок перевернулся. Поэтому это все мы будем учитывать. Вот этим друзьям, знаете, как с ними разговаривают всегда? Придешь работать, он вопрос, а что я с этого буду иметь? Значит так, ты будешь иметь полный соцпакет, ты будешь иметь трудовой день вот так вот, 4 часа. Дальше у тебя будет такая прекрасная зарплата, у тебя будет хороший дом и так далее. О, иду работать. Это вот это. То есть, что я в рот положу, что я семье принесу. Это дальше говорит, так, что будет моя семья иметь, что моя родня будет иметь. Ты ему говоришь, полный соцпакет, ты с родней сможешь быть, у тебя будут путевки и так далее, и так далее. Другой разговор, да? Он говорит, а что для общины будет полезно? Это тоже с общины смотрит. Вот эти 10 человек, с общины уже смотрят. Говорит, так, у тебя все будут иметь соцпакет. Не ты, у тебя все будут иметь соцпакет. У всех будет это, и это. О, классно. А достаток будет у всех? Будет. А этот, с ним как надо разговаривать? Во всем случае, держава. Держава будет в достатке? Была бы страна рад. Вот не только вот это, все. Понимаете, в чем дело? А вот это наоборот, когда перевернули. Он всегда мне, а он же сидит наверху, а мне там мало чего остается. Помните, что Петр Первый говорил, воровать с чего надо? Помните, нет? Прибыляй. А у нас воруют с чего? Чтобы... Ладно, переходим к Анастасии. То это тема очень интересная, это отдельный вообще семинар, потому что если ты не понимаешь, с кем ты сталкиваешься, неважно же, какие у тебя будут правильные и неправильные диалоги, если ты возлагаешь вот на это управление, все, считай, пропало. Если на это вот ты возлагаешь пахать землю, считай, пропало. Ты их ставишь не по месту. Ну, представь себе, Сталина запустить в окоп, чтобы он с пулемета стрелял по немцам. А того, кто должен сидеть, патроны подносить, поставить на место Сталина. Ну, что было? Вот, перевернули. Ну и все. Теперь про анастасиевцу. Идея замечательная, прекрасная. Но с какой точки зрения? Сейчас я буду говорить очень жесткие слова. И они основываются на чем? Ты вот говорил про губернатора. Я разговаривал с главой одной из партий сейчас популярных становящихся, которые связаны с анастасиевским движением. Он говорит, знаешь что, мы делали съезд. Пригласили губернатора. И он сидел, слушал вот так. Мы там такие пламенные речи, какие мы хорошие, какие мы молодцы и так далее. Он сидит, слушает, слушает, слушает. А дальше говорит, можно мне выступить? Да, пожалуйста. Он выходит к микрофону. Говорит, у нас был такой опыт. К нам пришли, когда это движение только-только раскручивалось, к нам пришли такие улыбающиеся, такие красивые, счастливые, сияющие люди. Говорят, мы приехали из Москвы. Мы к вам приехали, мы хотим строить новую жизнь, чтобы все было по совести, чтобы все вот это, вот, чтобы вот так, вот, чтобы природа, чтобы вот... О, он такой, да, да, что хотите делать? Дайте нам поля, дайте нам гектары, мы сейчас тут и сделаем, мы сейчас тут вот это, вот это, вот это. Он такой, я, говорит, как дурачок загорелся, вызываю своих этих заместителей все, они выступили перед ними, презентацию показали, все красиво, там книги листали, показывали, читали, цитировали. Ну, мы такие все, ну, ребята нормальные, конкретно все, пацаны такие нормальные, девчонки, все здорово. Мы им дали это все, что они просили. Помогли, даже субсидиями выбили. Перед Москвой читали, что у нас тут запущена фермерская система. Перед Москвой читались. Через 3 года, знаете, что произошло? Они разбежались по своим поселениям. Вот эти все поля забросили, а половина оттуда убежала. Да хоть больше. Говорит, я прихожу, все в запустении. Ну, поехали, говорит, ну, ничего не работает. Никаких, ничего, то, что они обещали, ничего не работает. Нет этого, нет этого. Нет. Мы приезжаем, запустение полное. Это ничего не работает. Там сидят такие трое или четверо осталось из всех счастливых. И все. Говорит, и как с вами дальше разговаривать? Вот он задал вопрос. И все так взяли, глаза и опустили. С вами как дальше разговаривать? А потом, говорит, я своих колхозников полупьяных разбодал, потому что мы уже отчеты написали в Москву, и заставил, чтобы они выходили, еще одну себе повесил проблему, что они поля вот начали теперь окучить, еще хотя бы 2 года там продержались. Я, говорит, с вами серьезных дел нет, не могу. Восторженность есть, а дела есть. Это говорил тот, который вот столкнулся с нашим движением. Друзья мои, можно так делать? Так нормальные люди делают? Теперь смотрите, я поднял специально, а как жили люди, например, 100 лет назад, 200 лет назад, ну так, полистал, покопался чуть-чуть, да, послушал умных людей, там, еще в справочники залез. Я смотрю, ребят, а вот эта система вся, вот эта вся система, деление на гектары, по 2, по 5 гектар, вот с этими домиками, вот такими, знаете, как называлось? С круглыми домами, там, с плоскими домами, неважно. Знаете, как называлось? Дача. Хуторная система. Это хутора. Это хутора. От 1 до, там, до 10 гектар. Это хутора. Вопрос. А как же жили? Они же в хуторах-то жили редко, на самом деле. Только в южных частях жили, где нормальный климат. А там, где снега и выше, как жили? Была совмещенная система. Смотрите, рисую. Я вот только не торопитесь сделать суждение, просто подумайте. Улица, маленькие наделы, домики, видите, да, домики, ферма, переработка, хранилище, школа, еще что-то, еще что-то. Во! Обратите внимание, что происходит. Вот тот, кто не знает, где-то несколько, вот какое-то время археологи нашли вот похожие такие строения, где был центральный водопровод, это сколько столетий назад, да, археологи нашли, центральный водопровод, центральное отопление по 2, по 4 дома, не по одному дому, по 2, по 4, а то там по 5 домов. То есть стояла своя бойлерная, ну печка, и проведены были ходы на ближайшие дома. То есть вот здесь вот на этом участке стоит бойлерная, и 3-4 дома вокруг отапливают. Вопрос. Почему вот эта система была и когда она действовала? Когда у нас начинается обучение детей? С какого месяца? С сентября. А почему, например, не с августа? А почему, например, не с июля? Сбор урожая, правильно. И что получается? Вот эти две системы, если они живут в согласованности, вот тогда община. Что такое община? Это не когда вы пришли у костра хороводы поводить и песни попеть. Община – это не только когда общая идея и общий дух. Община – это когда есть общее дело. И не только проведение дороги или газификации, или столбики поставить, чтобы провода провести. Это не дело, оно закончилось. Протянули и закончилось. И опять все по своим берлогам разбежались. Община – это когда есть общее дело. А теперь скажите, пожалуйста, много ли вы знаете, сколько анастасийскому движению лет? 20 лет. Много ли вы знаете поселений, где именно община, не предприниматель, который приехал туда и людей одичавших берет себе на работу, иван-чай собирать или шишки, а именно... Шишки. Нет, а что вы смеетесь-то? Так оно и есть. Это правда? Я же езжу по этим, я смотрю, я плачу просто. Люди ходят, они приехали, продали все где-то в городах, построили эти домики, многие в баннерных домах до сих пор живут. Но... Вот такой домик построили, баннерами обтянули и пенопластом утеплили. И внутри баннером обтянули. И живут до сих пор в таких домах. По 3, по 4, по 10 лет. Представляете? Они ходят уже, в обносках ходят. Я спрашиваю, ребят, Анастасия, движение классное? Классное. Идея прекрасная, прекрасная. Спрашиваю, сколько лет? Один тоже. 20. Я говорю, где ваши дети? Знаете, какой ответ? Как вы думаете, самый распространенный? В городе. Я говорю, ребята, а если у вас классно там, почему они в города уезжают? Вот эти вот, вы же приехали, у вас там ребенка было 7 лет, сейчас ему больше 20. Где он? А этой девочке больше там уже к 30, а этой там 18. Где ваши дети? Почему не срастается? А потому что, о чем Глеб говорит, да нет общего дела. Нету заработка, нету прибора, ничего нету, пустота. Они в этих вот полурваных вещах бегают, ходят вокруг хоровода, песни поют. Ну классно, классно, это дополнение. А где дело-то? А вот оно дело. И когда я говорю, смотрите, у нас средняя полоса, по Сибири там еще круче. Снега крислала вот такие, да? Сбор урожая закончился. С хуторов люди, вот, например, община поручила вот этому, например, там условно, там 5 центнеров зерна вырастет, условно. он в амбар свез, и община помогла ему собрать, в амбар свезли, да. Еще он будет здесь на хуторе сидеть? Да зачем? Школьный сезон начинается, он едет в свое мини-поместье, да. И это собрали брюквы, там 3-4-5 тонн, свезли в хранилище. Что, он здесь будет сидеть? Зачем? Летом дети ходили в ночное, бегали, играли, там на великах гоняли, если велики есть, там, не знаю, на чем угодно. А что он зимой-то здесь будет делать? Поэтому хуторные дома в среднем, это были очень легкие домики. Поизучайте. Хуторные домики легкие. Так вот, и эти все, вся община помогла брать, полны, амбары полны. Теперь что надо делать с этим? Перерабатывать, хранить, засаливать и так далее. А дети чем будут заниматься? Учиться. Понимаете? Вот она. То есть, когда наступает весна, собираются в общинном доме и решают. Так, Иванов, сколько, значит, вы готовы чем заниматься? Он говорит, у меня морковка вот так идет. Тебя устраивает вот тот, где ты был? Да, вполне устраивает, морковка хорошо. Ну, ты у нас агроном по морковке, все. Тогда мы что сеем? Распределяется сколько, чего, исходя из того, что соседняя такая же община, вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, они тоже что-то производят. И здесь был совет, у кого что лучше происходит. И была единая биржа, которая принимает от всех заказы, и понятно, кто чего куда отдаст и сколько. Понимаете? Это уже весь. Вот эта община, потом копы, это уже весь. А дальше уже вече. Это когда между такими общинами уже в городе, в местечке сбор. Дальше княжество, дальше уже страна и держава. Понятно? Не торчать здесь, а построить, потому что меньше на зиму дом нужен. Большой дом тебе на зиму не нужен. Дом проще всем построить. Ведь смотрите, построили этому, а раньше так и строили всегда. Этому, этому. Вообще недостаток, голодьбы нету, все заняты, дети воспитываются, потому что вместе есть своя казна, есть свой казначей, кошевой, его называли еще. И все у нас пошло. Переработка, общий сбыт и так далее. Чувствуете разницу? Вот это община, ага. А вот это песня у костра, туристы, дачники. Разницу чувствуете? Вот слово община, на самом деле, это калька с французского. Оно появилось во второй половине 19 века, а наш народ свою вот эту социальную структуру тысячу лет называл другим словом. Помните, каким? Мир. Мир. И слово «мир» имеет три значения, на самом деле. Это можно говорить о том, что это разные слова, но то, что они вот так созвучны, да, то есть «мир» – это крестьянская община, «мир» – это вселенная, мироздание. И мир – это состояние согласия и дружбы, да, когда люди понимают друг друга. Это все обозначалось одним семантическим понятием. То есть это было, ну, в принципе, писалось, невозможно. Писалось по-разному. Ну, писалось, да. Оно писалось, или, но, так, или так, или так. Но мы про это практически ничего не знаем. Мы помним только, что на миру и смерть красна, да? Не понимая, что это значит. Это значит, что... Даже если ребенок останется без родителей, он не пропадет, его выкорпит мир. И что даже страшное испытание для человека на миру не такое страшное. Что мы сделали, вот как мы не поняли, что это базовая основа всего. Все наше бытие. Что да. Это ключевое, без чего ничего не может быть. Значит, но дальше вот что возникло... Что мы создали во второй половине 19 века. Значит, когда мы проиграли Крымскую войну, и когда наше государство осознало, что оно не может, ну, не наше, то российское государство, да? Можем считать его нашим, да? Ну, наследники, наше, так или иначе, наше, конечно, наше. Значит, оно осознало, что происходит крах, и что наши ружья стреляют на половину того расстояния, на которое стреляли европейские. И у нас был парусный деревянный флот, а против нас воевали уже паровые, машины, уже паровые суда, да, со стальными пушками и так далее, что нужно развитие. Но они поняли, тогда была сформулирована идея того, что сейчас можно назвать рассеянный капитализм, или того, что можно назвать какая-то разновидность социализма. Причем это было сформулировано людьми вокруг царя. Они осознали, что развитие капитализма для России в том виде, в котором это было на Западе, невозможно, что это принесет страшные беды. И дальше была создана, появилась целая галерея экономистов, про которых мы ничего не знаем вообще. Практически их имена ничего не знают. Вы знаете что-нибудь про Тингиборского или Бабства? Или еще каких-нибудь русских экономистов, которые сформулируют следующую мысль. Причем есть выдающиеся люди, реально, которые сформулировали, бог знает что. Значит, что капитализм другой может выглядеть так. То есть вот этот большой капитализм, если принять за то, что говорит Алексей про цивилизацию. Кстати, к слову, я бы вот подумал, потому что цивилизация тоже может быть разной. И цивилизация, вот которая сейчас существует, переходит в какую-то другую стадию. Эта цивилизация исчезает, возникает другая цивилизация. Но, короче говоря, если говорить о капитализме как о цивилизации, вот этот нынешний капитализм выглядит так. Есть буржуй и тысяча бесправных рабочих, которым нечего терять. Они сформулировали, что может быть другой капитализм. Тысяча рабочих, которые являются собственниками своего производства, которые, например, являются крестьянами, которые перестали пахать землю. Потому что чем дальше, тем больше выяснилось, что так много крестьян не надо для того, чтобы... И у них земли не хватает. И они занимаются кустарным производством. И деревня никогда не была сельскохозяйственной. Представляете, какая страшная опальная мысль? Деревня никогда не жила за счет сельского хозяйства. Да она не жила за счет сельского хозяйства с 17 века. В Вологодской области было 500 видов деятельности. Знаете, сколько было сельскохозяйственных? Меньше 100. Большая часть доходов крестьяне всегда получали за счет промыслов. Так вот, эта идея была сформулирована так. Есть 100 производителей, они же собственники, которые связаны каким-то образом, и община это стимулирует. И поэтому, когда освобождали крестьян, сделали общину основным собственником. Потому что понимали, что если не будет общины, они все разорятся. Что, собственно, и произошло чуть позже. Да? А в Китае, когда Китай производил свою капиталистическую реформу, как Китай передал землю крестьянам, которые выходят из колхозов, государственных, собственных, да? Они сказали, отлично, берете землю, но ее берет община, которую надо создать. Эта община раздает землю крестьянам вместе с частью налога, который она платит, и вместе с частью государственного заказа, который они имеют. Эта идея взята где? Как вы думаете? Неужели в России? Она взята в советской России НЭПа, периода НЭПа, когда... Сказали, вот фиксированный налог, все остальное продаете как хотите. Крестьяне мигом сорганизовались после страшнейшей братоубийственной войны, когда полстраны разорено, транспорт парализован, паровозы их нет, лошадей поубивали. Голыми руками за несколько лет подняли страну. Есть община, рядом с ней возникают артели. Эти артели говорят, ты производишь это, ты производишь это, ты производишь, мы у тебя покупаем и вот там продаем. Потому что и произвести, и продать отдельно взятый человек не может. Конечно, он или это делает. Да. И тогда получается, или вы попадаете в нищету, да? Но китайцы нашу идею услышали, которая тысячи лет нас держала. Да? У них есть и своя община, но они просто... Дэн Сяопин увидел вот эту крутую историю, как советская... Россия восстановила дореволюционный уровень свой за несколько лет за счет вот этих крестьянских общин, за счет крестьянских артелей. Потому что производственная единица была артель. Так вот, тогда мы должны сегодня найти современную, современными технологиями, учитывая все современное, современными цифровыми, прочими реалиями, аналог всего этого. И весь мир ровно в эту сторону движется, потому что большая промышленность кончилась. Люди в городах на самом деле нужны только для того, чтобы что-то покупать. Они на самом деле на промышленных производствах больше не работают. делают вид, что работают там. Нет, большая часть людей занимается. Сидят там. Большая часть людей занимается перепродажей. Меньше 10% относится к кем-либо. Так вот, смотрите, если мы услышали, вот этот, ну, я не знаю, не капиталистический способ, мы его сейчас так не будем называть, а вот это вот сетевая система, когда люди организованы, много собственников мелких, которые связаны между собой тем, что они сначала община, и они не хотят, чтобы кто-то разорился, потому что если они все вместе отвечают за территорию, то у них общая школа, у них дорога, у них больница, у них ФАП, у них все прочее. Оно не может быть без каждого человека. Сегодня мы думаем, что это кто-то нам должен. Он кто-то должен нам дать. А мы все такие умные, каждый будем иметь 1 гектар. Или еще что-нибудь, это будет наше, а все обязательства это их, да? Но так не будет. И дорогу еще провести нужно. И дорогу нам еще. Да, и газ. И дорогу нам сделать. Обязательно. Но реально денег нет, и мы можем это не обсуждать. Мы даже не будем дальше говорить, мы просто понимаем, денег нет, или нас будет много, и мы будем много производить, но мы будем тогда понимать. Вот самое интересное, что надо понять. Смотрите, если мы берем 2-3 района, в которых живет 100 тысяч человек, и эти 100 тысяч человек получают... Ну, давайте скажем, 9 тысяч рублей, да? Минимальный размер оклада труда. Это хороший рынок? Это нищета, да? Это вообще неинтересно. Бизнесу, куда интересно бизнесу, особенно из экопоселений смотреть? В Москву, на Рублевочку, рядом с метро, Вкусвилл, вот там мое дорогое эксклюзивное поставьте, да? Значит, реально 9 тысяч рублей, это 300 рублей в день. 300 рублей в день, умноженные на 365 дней и на 100 тысяч, создают оборот годовой в 10 миллиардов рублей. Если мы представляем из себя общины, и мы управляем своими, мы управляем отношениями между человеком к человеку, между людьми. Мы говорим, мы все вместе свои, собственные, местные, родные. Мы община. Мы не я, у которого есть живая изгородь, внутри которой он один. Да? А мы все вместе. Тогда мы можем сделать так, что какая-то часть этих 10 миллиардов останется у нас, потому что мы купим у своих. Мы говорим, вот мы собрали поселенцев, и мы хотим, чтобы возникло несколько каких-то поселений, которые по-другому живут, да, которые зарабатывают нормально. И мы понимаем, какие производства мы можем создать. Самое поразительное, что в поселениях есть нереальное количество специалистов высочайшего уровня. Ну, которые уже оттуда убежали. Ну, нет, реально, вот давайте возьмем там... Нет, они убежали из городов, переехали сюда, да, они специалистами остались. Я про здесь это... они перестали быть. Только я вот разговаривал, я был айтишником, я стал печником. Да. Я был там каким-то менеджером по продажам, да, я стал там... Еще кем-то. Да, ну, да. Нам этот менеджер по продажам нужен. Конечно, но у нас нет концепции, что мы продаем и кому. И мы все время думаем, что мы продаем только в мегаполис. Я не говорю, что не надо продавать в мегаполис. Но просто когда вы говорите, что вы продаете только в мегаполис, то вы находитесь в глобальной экономике. И в конкуренции. И в том уровне конкуренции. Понимаете? Если с китайцами конкурировать, а их больше, и у них продвинутые. А если мы наконец поймем, как мы... Вот нас есть 100, и мы собрали местных предпринимателей, хотя бы 20 там, человек вменяемых, да? И мы наконец показали, что если мы покупаем друг у друга, то все деньги остались здесь. Здорово. Вот смотри еще. У нас все крутится вокруг денег. Вот есть два подхода. Первый – это, опять же, заработок, чтобы получать деньги. А второй – жить в достатке. Скажите, достаток деньгами определяется? Нет. Нет. Ведь все просто. То есть, смотрите, что получается. Если все сейчас начнут зарабатывать деньги, это община, и это, и это, и это, и даже если они не лезут на Рублевку, они все равно будут выходить на какой-то рынок с целью заработка. Чувствуете, да? С целью заработка. Теперь представим, вся страна у нас в этих общинах, и все хотят заработать. А рынок переполнен. Даже если китайцев выгнали, даже если убрали Среднюю Азию, на кто-нибудь не едет, да? Убрали всех, вот мы сами. А рынок переполнен, потому что мы находимся в конве цивилизации. Ну, в той, о которой мы говорим. И в конечном итоге лафа когда-нибудь заканчивается. Пирамида МММ лопается. Потому что когда еще только начало, ты король. Все, кто под тобой, они платят тебе. А вот когда закончилось, и все королями стали, кто будет платить? Как там это, приснился сон, 48 дирижеров, там и скрипач один, да? Вот один будет играть, остальные все будут дирижировать. Вот это же серия. Поэтому, если мы пытаемся заработать деньги, мы так или иначе ворвемся опять в цивилизацию и сами начнем с собой конкурировать. Вот эти начнут конкурировать между собой, и вот это все рассыпется. Поэтому, если нам приводить, то переводить в державное состояние и в достаток, тогда ни рубли нам не будут нужны, ни франки, ни фунты, ни доллары. У нас будет единая валюта, называемая условно трудодень. Условно. Трудодень. Как хотите ее назовите, я условно называю трудодень. Вот сколько ты державе принес, на твой счет бабах, тем более айтишники есть, можно сделать свою систему, которая не лопнет, где вот этого не будет торговли воздухом. Трудодень, у меня 100 трудодней, у него 100 трудодней, у этого 200. Чего ты хочешь? Я хочу, а я не знаю, что я хочу. Они у меня есть, но я не знаю, что я хочу. Ну давай тебе хоть что-нибудь там обменяют на бирже, понимаете? Если у меня идет внутреннее производство, вот тут рубахи, например, производятся, даже если по всем выкладкам современных вот этих ученых, которые там в офисах в носу ковыряются, там умные цифры составляют, скажут, твоя рубаха стоит 1000 рублей, а в Китае такая же 100 рублей, я скажу, ну и что? Ну там же выгодно, я скажу, с какой точки зрения выгодно? Мне китайская рубаха не нужна, потому что, во-первых... Нет, дело не в этом. Мне она не нужна, потому что, во-первых, это китайцы делают. Это пускай для их рынка остается. У меня вот мой делает, и мне эта рубаха 700. Это уже 1000 рублей. Говорю, я эту 1000 не плачу. Понимаете, у меня нет этих денег, чтобы платить. Я ее просто получаю. Чувствуете разницу? Я отработал, у меня 100 трудодней. И он сделал кучу рубах. А он сделал пуговицы, еще чего-то. Все это сделано. И мне все равно, сколько китайцев стоит. Потому что это в нашей общине. Я ему деньги не плачу. И он мне деньги не платит. Чувствуете разницу? Мы выходим из заработка и выходим в достаток. То есть мы создаем свою биржу, где деньги не ходят, где нет желания заработать. А вот где... объясните одну вещь. Если один человек, он не учился, он как-то его один трудодень, но не такой, как у меня трудодень. Можно что? Подожди. Быть? А что тот, кто подметает улицу, меньше должен получать того, который сидит и нажимает кнопки? В Советском Союзе было так. А это правильно? Подождите, это правильно? Я вот летал по всему миру, учился, а он не учился. Стоп. Мы учитываем варновость. Учитываем нашу державную варновость, да? Вот с этого начинал. Девушки. Но если у нас будут касты, которые нет, по-разному получают, нет, мы... То есть сейчас касты по факту есть. Да, но только мы от этого уходим. Но публично мы как бы равны. Публично на словах. На словах. А да. Я хочу, чтобы были равны на самом деле. Так вот, смотрите, мне не важно, вот этот вот или вот этот произвел трудодень. Абсолютно не важно. Трудодень или трудодень. Это не 100 рублей, это не 1000, это трудодень. Понимаешь, вот ты вышел на работу, и ты общине, державе, обществу сделал классно. Ты убрал улицу. А этот, он привез кубометр там дров. А этот, ну вот возьмите, как общины живут, те же самые еврейские, там или какие-то, там нету тоже у них денег. Вот внутри как, ты дрова привез, ты должен дров, а ты воду натаскал. Подожди, если я управитель, вот тут, грубо говоря, сижу, мне что, вода не нужна, дрова не нужны? Но если он не принесет мне дрова или воду, я же не выживу, и вся община рухнет. Поэтому мой трудодень равен его трудодню, мы одинаковы с этой точки зрения. И поэтому кто на что учился, там пригодился. Вот этот, естественно, должен ездить по миру, набираться опыта и управлять. А вот этот, он скажет, ребят, дайте мне это, лопату, я могу копать, могу не копать. Я думаю, что, например, вот сейчас есть возможность говорить о целом ряде новых возможностей. Ну, например, вот мы сегодня прошли по миллионкам, да? У очень многих домов стоит отдельная машина. О, класс. Значит, наверное, она этим людям нужна, потому что, в принципе, расстояния достаточно большие. Надо постоянно перемещаться, возить детей в школу там или еще что-то. Но если мы говорим, 50 семей продают свою машину, создают общий фонд, которые вкладываются в создание производства. А вопрос, как они будут ездить, да? А с другими людьми, которые уже обладают машинами тоже, да? Они создают общее использование их машины, когда они им что-то платят, например. То есть мы не говорим пока о том, что мы формируем общину, общину в реальном смысле, да? То есть мы пока, наверное, этого сделать не можем. Но мы говорим о том, что мы преодолеваем безумие, когда у нас все свое, и мы каждый создаем свой собственный актив, иногда почти неиспользуемый. А мы создаем коллективные активы, которые мы пытаемся сделать как можно более дешевыми для каждого. И сэкономив при этом очень большие средства, которые у нас есть, мы получаем инвестицию на то, чтобы создать производство. Если мы говорим о машине, которая стоит 600 тысяч, и это 10 машин, а их здесь, наверное, 100. Ну, пускай это может быть 50. Ну, даже 50, да? Если мы говорим о том, что мы при этом еще... То есть я могу научить как-то многое сделать, да? Если мы говорим о том, что... Ну, тогда встает вопрос. Доверие. Как сделать так, что мы во что-то вложились и нас не кинули? Сейчас мы вроде как бы все вместе, но при этом у каждого все свое. И мы, значит... И никто никого не кинет за это. Да, и мы никто никого не кинем, потому что мы все несем свои расходы. Но когда у вас все свое, выясняется, что вы все платите за все. И это иногда означает в 10 раз больше, чем вы платили бы, если бы у поселения был бы общий транспорт. То есть, если собрать такой проект, то выясняется, что вы можете создавать производство. Если вы можете создавать производство, то вы можете получить какую-то помощь, и вы можете привлечь новых людей. Если вы можете привлечь новых людей, вы можете привлечь новые деньги. Если вы можете привлечь новые деньги, вы можете создать новую работу. Вы можете получить новые доходы и так далее. Ну да, и пошло. Начинается все с того, что нужно 20 человек, которых можно собрать, и вместе с ними начать разрабатывать варианты. Угу. И вопрос, кто это сделает и на какие средства. Да. И вот здорово, ты поднял, смотри. Вот то, что ты сказал, была раньше точно такая же идея. Ведь вообще никогда я стал спрашивать, а был ли личный конь, например? И знаешь, что мне сказали? Даже вот до революции, когда вообще уже эти вот общины и мир стали разваливаться. Говорит, ты знаешь, у зажиточных богатеев, на которых все так вот показывали пальцем, были. Но у общины была своя конюшня. В миру была своя конюшня. Он говорит, ну зачем нам содержать коня? У нас средний достаток. Мы же надо накосить на это. И выясняется, что был свой, грубо говоря, автопарк, где конь стоял, а сейчас говорим машина, не в каждом, о чем сейчас разговор, а был свой автопарк. Ну представьте себе, вот я живу в достатке, у меня все есть. Ну супруга, дети. И вдруг возник вопрос. А мне нужно в городе, там, например, или на ярмарке, приобрести себе там платье, это. Первый вариант. Подходим в автопарк, говорим, слушай, надо сгонять. Хорошо, завтра вот со мной едет это, садись, поехали, что тебе нужно, по ярмарке целый день ходим. Причем есть легковые машины, есть джипы, которые по лесу могут проехать, есть микроавтобусы, которые, например, там 10 человек сразу, а есть там один автобус, который может детей загрузить, там 40 человек, всей общины, и там в Питер съездить зимний посмотреть, еще что-то. Обратите внимание, вот у меня машина стоит, там 10 лет, да, тут что-то подгнило, тут надо что-то подрихтовать, тут стеклышко разбилось, смазка, проходите осмотр и так далее. А тут такая же машина стоит на всю общину, где профессионал занимается ей. Вопрос. И автобусы, которые можно... Да, сразу у меня, например, 6 транспортных средств на все случаи жизни. На все случаи жизни. 6 водителей, да, которым мы община трудодни выписывали. То есть, ну, почему сейчас я говорю, только в трудодни сейчас берешь, чтобы не деньгами. А общинников, например, 200 человек. Ну, мало того, жена говорит, слушай, ты у нас логистикой занимаешься, дурное слово, да, современное. Ты у нас купец. Я тебе выписываю, мне нужно, значит, для Глашеньки вот это, для Машеньки вот это, для Витеньки вот это, и сандальчики такие. Съезди, купи, или там, например, зерно такое-то, это такое, у нас, например, нет. И мы записываем это логисту нашему, купцу, он едет и привозит на трудодни. Понимаете? Ни копейки не потратив, никуда не, не сгонявший, вот этот целый день там не ходить по ярмарке выбирать, он прекрасно знает, у кого чего взять. Он деньгами тоже не распределяет. То есть он не может, там, выпишет мне чек на миллион, а я куплю у вас на 100 тысяч. Ну, понимаете, да, как сейчас делают. Там сколько, тебе чек по-честному писать или так? Как сейчас подходишь на рынок, да, тебе чек какой писать? Вот такого там не может быть. Купец – это представитель. У него есть там 2-3 помощника. Понимаете, да, что происходит? Он обслуживает все. Автотранспорт тоже и так далее. Чувствуете, в чем разница? Мне выгодно избавиться от своей машины, потому что я уже задолбался этой машиной. Если надо куда-то съездить, у нас есть автотранспорт, меня привезут. Чувствуете? Так вот, ладно, рисую. Смотрите. Я. Если ты сам не выживаешь, физическое суть, в порядке не поддерживаешь, ну в этом случае, что ты сможешь делать? Доктор сам должен быть здоровый, чтобы других лечить. Да. Понимаете, да? Поэтому о физическом теле мы обязаны заботиться? Обязаны. Обязаны. И это является основой. Если тебя не будет в физическом теле, то ты жить не сможешь. И дальше о высоких материях, об общинности говорить нет смысла. Ну ты больной, что тебе? Иди отсюда, да? Отдохни там, вылечись. Дальше. Семья, род. Семья, род. Продление рода. Надо род продлевать? Ну? Храни и умножай род вот. Свой. То есть, да? Семья. Где минимальная ячейка? Семья. Это твой род, который необходимо приумножать, увеличивать и о нем заботиться. И это уже с определенного возраста начинается. С какого возраста мужчины? 21. У нас примерно 21 лето, правильно? Это как раз то, когда 18 лет прошло, ты в армию сходил, возмужал, вернулся и давай уже семьей занимайся. Растем, растем, ребятушки. А тут дальше семьей занялся, тебе дается 18 лет на все это, чтобы детишек народить. И мы переходим в состояние следующее. Общин. Скажите мне, пожалуйста, когда начинали давать возможность на Руси, чтобы стать десятником, сотником, капеном и так далее? Примерно с какого возраста? Самое главное, в семье. То есть, вот тут, скажем Справное так. Правное хозяйство. Смотрите, да, 18. Здесь 18 лет. Прибавляем еще 18. Сколько? Еще 18 прибавляем. Еще 18. А? 72. Это я сейчас чуть-чуть в армию затрагиваю. А вот тут уже держава. А смотрите, что интересно получается. Вот к этому возрасту, 36, обычно уже, если женщины и мужчины нормальные, да, если они живут в полноценном обществе, а не вот так вот, как волку, да, там, то все нормально, может детишек нарожать много. Если община поддержит, община же заинтересована в детях. Причем не в дебилах, а в нормальных. Конечно. Понимаете? Потому что они вас будут кормить. Они о вас будут заботиться. Золотой фонд общины. Поэтому чем дороднее дети, и вот здесь, тем лучше общине. Поэтому вот это дается 36, чтобы детей всех породить. А вот дальше уже общинные дела. С 36 до 54. А вот тут уже державные дела. Вот вам складывается все. Все очень просто. Я могу разделение сказать. Смерть, житие, людина. Но что это вам даст? Потому что нас раньше говорили смерть, людина и так далее. Вот так, Руслан, видитесь и так далее. Я немножечко уплотняю чуть-чуть. Но это по семинар по варности. Он очень важен, конечно, но не сейчас. Ладно, это разобрали. Если вы будете смотреть вот так, вы полностью поймете, что это наша славяно-русская северный ход, гиперборейского хода. Вот эти вот южные, там, что сейчас... Я уважаю тоже и все. Это все здорово. Но это уже вычленено, уже туда вытащено, там подработано, там оставлено, но хранилось. А теперь пытаются оттуда, в упрощенной форме, как для первоклассника, букварь, тем людям, которые когда-то, как ученые, это все разработали и дали, ученых теперь надо букварь подсадить. Ну, бред же получается. И нас пытаются упростить. Поэтому нисколько не имею против того, что есть на Востоке, на юго-востоке, но это их, для них было сделано. У нас более интереснее все. У нас вот эта общинность не та, какая у них, как муравейник. У нас общинность, где каждый важен, ценен. У нас не может быть проституции. У нас не может быть брошенных детей. У нас не может быть какая-то бедная старость. Этого не может быть. Конечно. А в цивилизации, в современной цивилизации, это все доступно. И сейчас о пенсиях разговор идет, о домах престарелых. Ну-ка скажите мне про дома престарелых там 200 лет назад. О родильных домах 300 лет назад. Или детских домах, или там бомжах каких-то. Скажут, ты что, дядя, что, сумасшедший что ли? Что бороду ты носишь? Ты о чем говоришь вообще? Что сначала надо? Сначала надо понять, какая у тебя цель. Согласны с этим? Обязательно. Если у тебя цели нет, ну что-то двигаться-то дальше. После этого кто должен быть? Кто эту цель сможет двигать, да? Необходимы специалисты, профессионалы в этом деле. Как правило, это вторая и третья вот эти вот. Ну, скажем так, как это сейчас? Пассионарии, да? Как это называется? Такие продвигающие. Такие, как назвать слово? Креативные. Которые двигают, которые создают. Локомотивы. Локомотивы, пускай будет локомотив. Дальше. Для того, чтобы это все было, локомотив без топлива, без рельс может двигаться? Нет, нужны средства. Фонд, средства. Ресурсы. Фонд. Ну, что-то такое, да? А теперь, а кто определит цель-то? Цель кто определит? Вот эти вот ребята, находящиеся здесь, они потребители цели. Они потребляют. Они готовы копать, не копать. И ты скажи, как копать. Ты скажи, отсюда и докуда до обеда, а что мне с этого будет? Вот эти готовы управлять. То есть смотрите, вот эти разбираются только со своим телом и с тем, как же в этом теле, как оно существует. И эти уже, как управленцы, вот как в армии, например, смотрите, вот здесь вот, например, рядовые, здесь ефрейторы, сержанты, здесь младшие офицеры. Здесь дальше уже офицеры, старшие офицеры, здесь там до полковников. Тут уже начинается выше и выше, доходим до президентов, там генералиссимусы и прочее. Ответственность, видите, какая растет, да? То есть, где находятся жрецы, которые не посредники, говорит, что жрец-посредник, он не посредник. Но не все могут чуйку открыть, к сожалению. Вот этим ребятам тяжеловато бывает получать информацию, но к сожалению, ну так устроено. Хотите вы, не хотите. Но если ты родился червячком, ну ты будешь червячком, ну делай качественную работу, живи согласно ладу с природой, да? Червячком хорошим. Через свою жизнь будешь там что-то уже... А вот этот, он только вот этим занимается. Его задача принять живую веду, перевести в веду сказанную и писанную и отдать. Этим выполнить, этим распределить, а этим трудиться. И смотрите, что получается. Вот этот жрец, жрец настоящий, как он живет? В чем в хоромах живет настоящий жрец? Принцип общинного жреца, ну державного жреца, сколько державного берем уровень, очень простой. Есть такая присказка. В одной из общин, ну, был жрец, такой, высокого уровня, жил в какой-то лачуге такой, ну, все нормально, все хорошо, пожилой, там, уже 72 ему лет, а все хорошо. И приходит общинник, говорит, у нас у общины свободные средства появились, мы вам построили терем. Он такой, терем? Ой, как здорово, пойдемте посмотрим. Приводит его, он такой, с посохом заходит, классный терем, здорово, хочу, чтобы вы привели самых-самых людей, которые, ну, самого-самого, который самый обездоленный у вас в общине. Ну, приводит такого. Он спрашивает, сколько тебе лет? Столько-то. Семья какая? Столько. Сколько детей? Такая-то. И так далее. Как живешь? Ну, вот такая у меня вот тачушка и так далее. Я, говорит, это терем мой? Говорит, да. Вот ключи. Вот тебе ключики. Живи. А я пошел в твою лачушку. Вот это жрец. Почему? Объясню. Если жрец живет на уровне, как самый-самый-самый нуждающийся, это говорит о его качестве жизни и его умении не управлять, а создать, он не управляет, жрец не управляет, а создать эту жизнь. Чуете разницу между современностью, что есть? То есть, если он накосячил, и у него есть несчастные больные, это его вина, и он должен жить, как они. Вот когда эти будут жить так, как вот эти, по качеству ему, вот тогда он будет жить. Понимаешь, да? Вот эти могут жить получше, чем жрец. Эти еще получше, например. Эти вообще качественно должны жить, потому что они свой этот, живот свой наполняют. Вот, варм, да? Вот это, первая, вторая, третья и так далее. Понимаете? Вот это настоящий жрец. А сейчас что происходит? Те, кого называют жрецы, волхвы и прочие управленцы, как они живут сейчас? Ну, мы не берем, пальцем не показываем некоторых. Перевернут, курятник перевернут, понимаете, да? Так вот, а теперь переходим. По варнам это отдельный разговор вообще, потому что варна не просто интересна. Если ты знаешь, что такое варна, ты, во-первых, оценишь, кто перед тобой, ты, подойдя к зеркалу, поймешь, кто ты поймешь цели, предназначение твоей жизни, если ты знаешь варну. Мало того, когда ты сядешь в малый круг, ты поймешь, что в этом кругу вот этот вот прекрасно выполнит управленческие функции державные, вот этот выполнит на уровне предприятия завода, а вот этот будет ему помощником, например, вот этому, А вот этот будет просто гайки крутить. И каждый будет на своем месте. И чем лучше крутятся гайки, тем лучше будет этому. Ну, понимаете, да? Поэтому варновость очень важна. Но только не унтал прощу. Друзья, да? Сарапики, Радовичи, возможно. Потенциал все равно у нас, мы возвращаемся сюда, потому что как бы инструментарии, они могут быть многие. Но скажу, пусть Глеб на меня не обижается, для вот того процесса, который как инструментарий, он безусловно хорош, то, что ты описываешь. Но в какой-то пролонгированной системе по времени четко возникнут проблемы. И они будут как раз... Не, Сурия, я тоже говорю, что начинать надо с ценностей. Вот, поэтому мы возвращаемся... Просто все хотят увидеть пример. Естественно, естественно. Поэтому я не в пику тебе говорю, а просто пытаюсь дополнить, да, процесс. Ни в коем случае я не говорю, что ты говоришь неправильно. Я говорю, что если мы не сделаем вот этот вот момент, не обсудим, как мы сегодня с тобой шли, там, по-моему, Будда, да, сказал, что высшие ценности... Это учение и община. Вот, как бы, учение в каком плане? Что ты постигаешь, как существует мир, кто ты есть, и через это ты можешь быть в общине. Потому что вот сейчас сколько людей. Поднимите руку тот, кто уверен, что он знает, в чем смысл его жизни. Так. Раз, два, три, четыре. Да? Хорошо. И озвучи, если не сложно. Я всех спрошу. Суть моей жизни – это… Смысл моей жизни – это научить людей, как жить в изобилии, в гармонии с природой, создавая новую цивилизацию 2.0, включая в себя сакральную геометрию. Это вся вот твоя жизнь во всей протяженности, она будет посвящена этому до последнего вздоха, до последнего… Да, я готов умереть за это. Хорошо. Ух ты. Хорошая идея. Дальше. Ну, как говорил Сталин, умирать кто дурак сможет, и живи. Озвучь. В моей жизни все-таки постараться исполнить замысел Божий и оказаться, быть достойным, оказаться там, в конце концов. Кто уже достоин. Кто еще руку поднимал? Кто еще руку поднимал? Ты? Смысл моей жизни – восстановление экосистем и создание цивилизации. Новой цивилизации, да? Хорошо. Так, кто еще руку поднимал? Я. Создание вокруг себя гармонии. Создание вокруг себя гармонии. Какие все цели? Высокие и большие. Я могу сказать. Ну, да. У меня цель учиться совершенствовать, создать своего отца и быть максимально чистым проводником. Смысл, да? Ну вот как бы такие научиться, да, возвышенные через смыслы. Образ жизни свой что-то проявлять, если кому-то может помогать, я буду рада. Хорошо, все, что услышал, все великолепно, да, самое простое. Но не знаю, кто там с боевыми искусствами связывался, не связывался, есть там такая простая вещь, да, допустим, два мечника, то есть те, которые владеют мечами, если они оказываются в окружении врагов, они стоят спина к спине. Почему? Потому что спину другому прикрывает тот, кто с ним рядом. Точно так же в казачьем бою есть такая система, что ты, когда выходишь на битву, ты бьешься не за себя, а бьешься за того, кто рядом. То бишь отбиваешь его врагов. И это тоже система. Вот, объясню. Поэтому к чему я спросил, да, что мы здесь как бы все, наверное, там в той или иной степени присоединились, что вот сказали те, кто поднял руки, в чем их смысл жизни, что они бы тоже хорошо там хотели бы восстанавливать экосистемы, создавать новую цивилизацию. Это все хорошо, и я даже не скажу, что это прекрасно души, в этом есть смысл. Но задача первичная, да, вот сейчас, да, в какой мы позиции находимся, нам далеко куда-то вдаль глядеть, пребывая в определенной степени искажения своего восприятия, да, мира, мы можем. Но смысл такой, самая первая задача, не смысл любого человека, в чем заключается? Кто может выжить? Вычисление. Не-не, почему? Вот я говорю, какие мысли? Чтобы счастье было вокруг нас у всех других людей. Это все высоко далеко. Самая первая задача любого человека. Стать человеком. Ну, тоже хорошо. Еще, какие вот мысли? Какая согласие с самим собой, идти своим путем, почувствовать свое предназначение. Вот, хорошо. Эти все... Жить в достатке. Жить в достатке? Ну, если брать вот эту жизнь, а еще и жевать... Сейчас, я какую мысль пытаюсь донести или попытаться, может быть, от вас услышать. Просто если ваша физическая жизнь вот прекратится вот в этот момент, сможете ли вы достичь какой-то из этих целей? Конечно же нет. Конечно же нет. Поэтому я и говорю, если два воина стоят спина к спине, они спокойно могут обороняться. В этом смысле. Не только обороняться, но и победить. И точно так же про это. Поэтому задача, в самом деле, как сказал человек у нас, научиться правильно сначала выжить. Потому что сейчас мы вымираем. Потому что все технологии, они имеют право на существование. Но они будут тогда, когда мы договоримся, как мы сообща будем выживать. Потому что доверие, оно возникает тогда, когда ты понимаешь, вот если ты доверяешь человеку, который за твоей спиной, тогда ты начинаешь двигаться. А так, ну все, я говорю, все эти элементы, они могут быть и существовать. Поэтому самая первая задача, это вот понять, я, мы. Да, вот эти вот моменты, когда вы внутри себя зададите себе вопрос, что для себя, для меня важнее. И условно у вас у каждого есть 100 рублей. И оно реально у каждого из вас. Если вы живы, у вас есть 100 рублей с утра, они у вас есть. И вы просто подумайте, вот есть я и есть мы. Но мы в данном случае мы можем назвать община или сообщество своих. Да? Что такое свои? Кто может сказать? Ну вот, просто потому что у каждого все равно слово это у нас знакомое, и мы его так или иначе производили. Кого вы относите к своим? Понимаете? Потому что кто-то к своим относит себя, условно, свою жену, своих детей. Кто-то к своим относит себя, свою жену, условно, свой род, так назовем, да? Кто-то к своим относит себя некое сообщество. Вот. Но сообщество подразумевает, если мы сообщество называем своих, просто что такое свой, вот определение мы попробуем сделать. Потому что когда-то ученые делали такой достаточно интересный эксперимент, какие инстинкты, понимаете, то есть самые глубинные наши установки гаснут позже всего там на процессе как бы прохождения от жизни к смерти. Так вот, инстинкт. Определение свой-чужой – это инстинктивное наше внутреннее состояние. Потому что сейчас оно больше переведено в область интеллекта. Да? Мы там как бы своего пытаемся как-то определить. Но не хочу никого из вас обидеть, но если вас сейчас протестировать, на основе чего вы определяете человека свой, он или не свой, вы все провалитесь, гарантированно. Может быть, у кого-то более-менее система – это неплохо. И поэтому, когда вы приходите, говорите, вау, все будет хорошо, мы там полетим в светлом будущем. С кем? Вы должны определить себя в первую очередь, кто вы. Кто вы. И потом, каким образом вы определяете тех, кто свои. Тех, кому вы сможете довериться. Потому что если будет доверие, будет община. Будет община, будет движение. Потому что землю, периметр выживания, держит не один человек. Вот в чем вопрос, понимаете? В чем ошибка, что гектар не является периметром выживания. Если от вас отключить все, вы умрете там через месяц со всей семьей вместе, съев всю траву. Поэтому периметр не является гектарной системой выживания. Системой выживания является коллектив, который в состоянии держать землю, выращивать на ней пропитание, обуваться, обороняться от врагов. Вот это и есть община, потому что ни один из вас, ни один из нас, ни я, никто не в состоянии выжить одиночку в этом мире. Мы говорим три заповеди. Храни и умножай род свой, Вот если просто род, в данном случае я к роду отношу своих. Знаешь, просто для меня сообщество. Вот те, кто говорит, мы в едином походе. Говорит, у каждого свой Бог, у каждого своя правда, у каждого свои мысли. Нет, если вы едите одним ртом, дышите носом, у вас правда очень во многом схожа со всеми остальными. Просто кто-то хочет летать в космос потенциально, полетит или нет, это одно. Другой хочет выращивать там пшеницу, и это и другое может быть. Но вопрос такой, что сообща мы становимся эффективны, сообща мы становимся сильны, сообща мы продолжаем самое главное – жизнь своих родов. Ни семья, ни единица не выживает, не может продолжить, потому что первая заповедь – храни и умножай род свой. Да? В данном случае вот это. Потому что род и народ – это однокоренные слова, чтобы мы понимали. Да? Что такое народ? Наши роды. Родина что такое? Место, где живут роды наши. Вот это, если вы это понимаете, это у вас начинает работать. Не периметр гектарный, в котором вы умрете, говорю, через месяц, если не останется никого, кто вас будет охранять. Если спина у вас не будет прикрыта. Вот надо в голове своей поменять прежде всего эту задачу, тогда будет, слушаю. Вы говорите, мы, вот едешь в автобусе, другие, в самолете другие, переезжаешь в другую страну, другие, везде люди другие, где это мы, это получается? Мы? Все время сразу в обществе находишься. Нет, ты все правильно говоришь, это есть как бы некий цивилизационный подход, что есть люди везде, и ты со всеми людьми потенциально можешь о чем-то договориться, но есть так, то, что мы говорим, периметр твоего выживания, но не гектарный, а вот это. Это те люди, которые, собственно говоря, обеспечивают твою жизнь на этой земле. Сейчас, да, ты айтишник, уехал в другую страну, почет тебе и уважение там, но ты не включен сюда, поэтому ты свободен. Я не конкретно тебе говорю, а любого, кто выбрал так, потому что наши ценности... Они наши ценности. Твои ценности – это ты сам. Это ты сам, как есть хорошая поговорка, где задница в тепле, там и родина. Да. Флаг, как говорится, в руки. Просто мы определяем себя иначе. Храни, умножай род свой. Береги землю, сиречь природу в том числе. И держи небеса. А держи небеса – это значит возрастай в духе. Вот у нас три главные заповеди, которые нас определяют. В этом весь смысл. Кто ты? Как ты относишься к людям и как ты видишь себя в вечности. Вот три позиции, которые тебя определяют. Потому что если ты понимаешь, что периметр твоего выживания, он здесь, тогда ты начинаешь реально сначала выживать, а потом жить, а потом пребывать в достатке, а потом пребывать в радости и в сотворчестве. И это все возрастающее. Но на сегодняшний день мы не выживаем, мы находимся в нижней позиции. Мы не выживаем, мы вымираем, понимаете? Поэтому мы не выполняем ни одну из этих функций. Поэтому, я говорю, каждый из вас, вы в своей голове задайте себе вопрос. Когда вы будете готовы к тому, чтобы соединиться в процессе, что вы доверитесь какому-то количеству людей и скажете, да, у меня есть 100 рублей, там, я сегодня готов там 20 рублей от них отдать в общее, или там 50, или 80. Там просто есть определенные экономические схемы, я сейчас не буду на них останавливаться, в зависимости от того, как это у нас называется, общий кош, да? Количество того, какое с процентным отношением вы своих 100 рублей даете на общий, тем скорее и качественнее развивается ваша община. Схемы развития, там, те, которые приводили уважаемые наши докладчики, они тоже есть, есть еще более интересные в этом ключе. Пример, о котором есть в интернете сначала, да, то есть вот я работал с деревнями в Архангельской области, это было в начале 2000-х до 2005 года. Мы приходим в район, поскольку у нас есть отношения с областной властью, и мы это делаем вместе с областной властью, глава района на это реагирует как на то, чему нельзя сказать нет. Ну да, свои пришли, и надо сказать. Они да. Не очень понимают, о чем идет речь. Mm-hmm. Они не понимают, как это люди сами будут что-то там делать. Глава района это воспринимает как-то очень непонятно ему, да. Но поскольку замгубернатора позвонила и сказала, что надо. То сработало. То сработало, да. И глава района нас отправляет на правый берег. Это Красноборский район Архангельской области, это юг Архангельской области. Но это абсолютно разрушенная территория, потому что правый берег, там нет мостов. Сейчас построили мост возле Котласа, раньше его не было. То есть там практически нет возможности переправы большую часть года. А до 91 года там на правом берегу была только молочное, было только молочное производство, а молоко отправляли на левый берег самолетами для того, чтобы производить масло. Как только вступила рыночная экономика, там умерло все. Значит, когда я смотрю на, например, там Тульскую область или Калужскую область, я думаю, блин, какая вообще тут могла бы быть реальная бурная экономическая жизнь, вот если бы то, что мы где-то смогли сделать, здесь начать реализовывать хотя бы часть. Да. И вот нас туда отправляют на правый берег. И там, когда едешь, я вот несколько лет назад ездил туда снова с телевидением. И мы ехали, и там такие, там уже нет деревень вообще. Там большая часть деревень исчезла. И там, где была раньше деревня, квадратики травы другого цвета вместо домов. Это жуткое зрелище. Значит, вот мы приезжаем на правый берег, там Березо-Наволовский сельский совет, там есть замечательный глава, он был главой поселения, и он говорит, собрали людей, и мы говорим, народ, давай подниматься, развиваться. Народ такой, типа, если перевести их слова на литературный язык, то это звучит, мы не можем. Почему? У нас ничего нет. Мы ничего не можем, мы не то. Мы говорим, хорошо. Это, знаешь, называется болезнь безнадега. Это безнадега. Ну, то есть, если мы говорим, если мы берем поселение, вы миллиардеры, вы Рокфеллеры. У вас есть все. У вас до хрена чего. Но одна проблема, вы все очень умные. Очень большая проблема. Значит, эти люди там не понимают вообще, как развиваться, о чем эти люди говорят, вот приехавшие, да? Мы всю жизнь жили в государстве, где государство покупало у нас молоко по фиксированной цене, нам все строили, нам все обеспечивали, вдруг нас бросили, и мы теперь вот все не можем ничего. А тут нам какие-то люди приезжают и говорят, а давайте вы типа подумаете, как мы будем сами. Но поскольку мы с ними были очень как бы в хороших отношениях, мы с ними там попили чаю до этого, мы с ними пообщались, они говорят, ну давайте подумаем. И дальше выясняется, что они ничего не могут придумать, потому что у них ничего нет. Я спрашиваю, а что у вас есть? У нас есть только заросшие поля. Что такое заросшие поля? Это только молоко. А они уже заросли, уже ничего не делают. Если появляются люди с мозгами, как вы думаете, максимальное количество идей, которое было... Я потом брал эту историю и придумывал с кем-то где-то, например, в ИТМО в Санкт-Петербурге. Что можно было бы сделать в этих деревнях? Как вы думаете, сколько идей было рождено? 5. Первая версия. Хорошая версия. Вторая? Тысячи, да? Значит, реально самое большое количество было 360 идей. Причем большинство из них были вполне реальны. Значит, причем говорили мы только о чем? Заросшие поля на правом берегу реки, где нет сообщения. Куда ни приехать, ни уехать. Значит, это трава. Трава – это фармацея, лекарства, то есть это одно и то же, да? Косметика, топливо, строительный материал и так далее, и так далее. То есть выясняется, что внутри каждого направления может быть масса товаров, которые можно произвести, да? Эти люди не принимают ни одной идеи, они принимают одну, что там можно получать мед. Значит, луга – это большое количество медоносов, да? Опять, но это север. Какой мед на севере? Тогда, слава богу, у нас был человек, который говорит, но если использовать современные технологии, то есть пчел покупать каждую весну, сейчас мне, например, эта технология тоже совсем не нравится. Но тогда она оказалась интересной. Почему? Как вы думаете, сколько стоил один улей, одна пчелосемья. В общем, затраты на покупку были ниже, нежели чем выход. Они были ниже в 10 раз. Значит, тогда такой проект. Собрать людей, научить их заниматься пчеловодством. Ни один человек не занимался пчеловодством. Дать им 70 тысяч рублей. Больше мы не могли. У нас был бюджет, который нам дал губернатор. Значит, 70 тысяч рублей. Значит, несколько десятков человек. Как вы думаете, что самое главное было внутри? Сбыт? Сбыт этого меда? Нет. А до сбыта речи не дошло. Вот мы приехали, смотрите, еще раз. Полная безнадега. Все. Это кранты. Это не Калужская область. У вас до Москвы несколько часов. У вас бездонные рынки. У вас растут прекрасные яблоки. У вас прекрасный климат. У вас необыкновенный климат. Если сравнить его с климатом рядом с тундрой. Значит, у вас отличные дороги. У вас масса образованных людей, у вас и та грустная ситуация, которую мы видим, она непонятна. Почему так? Да? А вот здесь полная, абсолютная безнадега. В некоторых случаях это самое главное. Потому что только в этот момент некоторые люди начинают что-то менять. Хорошо. Почти нет ресурсов, почти нет денег, никаких технологий. Никаких там образованных людей, ничего. Только вообще все, полный абзац, да? И есть сумма, ну крошечная, и несколько странных людей, несколько человек, которые готовы с этим работать. Правда, за ними есть областная власть. Вот ресурсы, которые сложились. Значит, как вы думаете, что было самое главное в случае с деревней? Что должно было быть найдено? Не томи собаку, уже гавкает. Надо было найти, я обычно говорю так, надо найти 5 женщин. Потому что если найти 5 женщин, у которых есть дети, разозлить их и направить в одну сторону... Они горы свернут. И если есть губернатор, а потом есть идеи, а потом есть какие-то деньги. Значит, если в поселении можно найти 10 человек, которые захотят не просто каждый поодиночке наслаждаться жизнью, а сделать так, что это поселение начнет развиваться. Да? И вдруг, я, если честно, в это не очень верю, потому что мотивов у этих людей нет. У них все хорошо на самом деле, у каждого по отдельности. Это у всех вместе все плохо, да? Значит, нашли несколько десятков людей, нашли 5, которые их организовали, научили этих людей, и дальше дали ей 70 тысяч. Как вы, причем сначала дали 20, потом 50. Да? Как вы думаете, в какую сумму превратились эти 70 тысяч? 2 миллиона. 2 миллиона. Сурияр, смелый человек. Поднимите руки, кто верит, что можно 70 тысяч... Что, ему призовую игру отдаем, да? Что? Призовую игру ему отдаем? Нет, нет, нет. Сейчас поднимите руки, кто верит, что можно дать 70 тысяч и получить 2 миллиона. Через сколько? Через год? Через два? Когда? Правильный вопрос. Совершенно правильный вопрос. Бизнес – это оборот денег, да? Конечно. Давайте скажем через 5 лет. Тогда спокойно. Можно. Спокойно. И вот эти спокойно. 70... 700. Вы знаете, подождите, тогда почему наши поселения не вложат 70 тысяч и не получат 5 миллионов? Почему бы это не сделать? Реально они превратились в 15 миллионов. За 3 года. За 5 лет. Как они превратились в 50 тысяч рублей, которые были второй суммой, то есть суммой на закупку пчел. Через некоторое время превратились в 100 ульев, каждый из которых дал 2,5-3 тысячи рублей. Сумма сразу стала 300 тысяч. Самое главное, что нужно было? Нужна была, давайте назовем это так, община Она так не называлась, она там называлась орган территориального общественного самоуправления. У нас органы территориального общественного самоуправления — это такие организации, которые занимаются покраской заборов, там, благоустройством. Это такая, ну, по большому счету, такая придаточная организация. Обслуга. Обслуга такая, да. А здесь была задача, что вот в этой деревне, вот этот ТОС, эти несколько женщин, которые вдруг поверили, что они за что-то отвечают, и кто-то их сопровождал, кто-то им показывал, что делать, помогал им, да? Вместе с кем-то придумал идеи, потом эти идеи превратили в проект, это было безумно сложно, они в это, ну, в общем, это было очень тяжело, но когда это все дошло до денег, они получили деньги, они начали делать, там это тоже надо было сопровождать. Дальше получилось, что они заработали 300 тысяч примерно каждый. За год. За год. Каждый или все? Нет, все вместе. 300 тысяч за год, сколько человек было? Знаете, что надо было им сказать? 10 человек. Их было 100 человек. 100 человек. Ну не 100, их было больше, их было меньше. Кто-то получил один улей, кто-то получил два улья. В целом это было, если разобраться по московским меркам, это завтрак в кафе. Понимаете? Это вообще... Хочешь поковыряться? Вообще, бог ты мой, что же это такое? Как это... Но это реальная Россия. Она большей частью так и живет. Она живет очень тяжело и очень бедно. Так вот, им дали 50 тысяч рублей. Они превратили это в 250 там, или 300, я не помню. Что надо было с этим сделать? Что? Снова вложить. То есть надо было, чтобы были 5 женщин, которые убедятся, что эти деньги будут куда-то положены, что этот мужик это не пропьет. Вот первая задача. Понимаете? Вовремя, вовремя переправить. То есть надо это превратить в актив, сохранить его, если говорить словами бизнеса, да? А потом на следующий год купить снова ульи, уже для большего количества людей, для этих же, да, которые заработали. Они сейчас на свои деньги покупают уже мини-пасеку, потому что они могут уже купить. Но если он заработал в 5 раз больше, 5 ульев, так? Через некоторое, через год он покупает уже пасеку, нормальную. Следующий вопрос, который надо задать, как называется? Где продать? Выясняется, что поселение могло бы продавать безумное количество чего-то, если бы они действовали сообща. Выяснилось, что у всех есть родственники. И если все родственники и друзья родственников купят у этих людей мед, то проблем нет. Я знаю, что поселения примерно так и продают. Только внутри вот общей схемы, которую мы сейчас видим, да, поселения как были, так и остались закрытыми, отдельными, ничего не меняющими, внутренне потребляющими, сами себя любящими. Да? А эти ребята, они умудрились сделать вот что. Они, по сути дела, заняли часть рынка меда, который был в районе. В этом районе или в соседних районах. Они вышли в Котлас, они вышли в Сыктывкар кто-то, они вышли в Сольвычегодск. Там везде были их родственники. Они начали продавать туда мед. Потом они от 300 рублей подняли его до 600. И выяснилось, что все увидели, что все работает. Все увидели, что это вообще тема. Да? Значит, хорошая история. 70 тысяч рублей превращается в 15 миллионов. Я говорю, что у вас денег в разы больше. Подождите, у вас денег в разы больше, только вы все очень умные. Есть одна большая проблема. Горе от ума. И вы все имеете что-то в Москве. У вас у всех хорошая жизнь. Вам не надо ничего менять. Не сожжены. Не подпалил кто-то. Значит, смотрите, и вот я возвращаюсь в деревню, где, значит, один человек занимается медом. Этой деревни уже нет. Я думаю, всех нас стоило бы свозить туда на экскурсию, чтобы понять, что нас всех ждет. Потому что мы живем в состоянии вареной лягушки. Лягушка, которую бросили в холодную воду и поставили на огонь, не замечает, что происходит. У нас у всех один гектар. У нас у всех хорошо. У нас тепло. Становится сначала теплее, потом совсем тепло, а потом становится раскаленная вода. Да? Но мы уже в этот момент совершенно ничего сделать не можем. У нас в вообще кругом все рушится, ну нам тепло, да? Единственное, что мешает, единственное, что в большинстве случаев меняет ситуацию, когда лягушку бросают сразу в кипящую воду, она всегда выпрыгивает. И тогда происходит значительное изменение. Значит, вся Россия превращается в этот район. Даже если Калужская область отдельно взятая, очень хорошо развивается, она не может сохраниться, потому что если не сохранится Россия, ее накроет какая-то очень тяжелая история. Но это не наш формат. Мы же мыслим о живой изгороди внутри себя. Да. Правильно? Да. Нас ничего другое больше не интересует. Ну, единицы из нас продвинутых интересует. А в целом не интересует. Нет, мы все спасаем человечество. Значит, это у нас другая ипостась. Мы с утра спасаем человечество, а потом у нас живая изгородь. Значит, смотрите. И вот, значит, я приезжаю в эту деревню. Там ничего нет, кроме в нескольких деревнях есть заготовки леса, но их ведут уже какие-то бригады, которые там не живут. У них уже харвестеры, они дорубают там лес. Вот, и какое-то количество пчеловодов в каких-то там отдельных деревнях. И вот в этой деревне, в одной деревне, там один мужик, пчеловод, его пожилые отец и мать и три старушки. Все население. Больше населения нет. Скажите, а у вас это не так? У вас это так же, просто у вас много дачников, которые приезжают, и у них красивые дома. Но в целом мы видим заросшие поля, мы видим лес, которому 20 лет, да? Который уже настоящий лес. А когда-то там были поля. Да? Так вот, в этой деревне, когда едешь, подъезжаешь к ней, за какие-то километры вдруг ты видишь что-то очень странное. Вместо разрухи ты видишь поля, засеянные фацелией, такие фиолетовые, голубые. Ты спрашиваешь, чьи это земли? Маркиза Карабас. Что это? Потом ты видишь какой-то машинно-тракторный парк. Там, значит, под навесом стоит... А было три старушки, да? Там три старушки и машинно-тракторный парк. И там спутниковая антенна на доме, значит, восстановленном классном доме, да? И я такой захожу, спрашиваю этого предпринимателя, значит, который занимается медом, зовут Иван. Иван, ты... Значит, Иван, подождите, Иван это человек, который... Когда этот проект происходил, получал в совхозе 2000 рублей зарплаты. Совхоз разваливался, поэтому больше он платить не мог, но иногда он платил эту зарплату сеном. Потому что у него больше ничего не было. Ни в чем себе не отказывай, вот тебе 2000 сена. Ну, может быть, ты продашь, может, ты корову будешь содержать. Да? Но там, конечно, был полный алас. И вот этот Иван превращается в предпринимателя, который продает мед. Он, значит, зарабатывает, как вы думаете, сколько теперь за год зарабатывает этот человек? Ну, несколько миллионов. Нет, он зарабатывает там, он долго не кололся. Я спрашиваю, Иван, ну сколько ты человек? Не скажу. Потом, ну, после баньки Иван, как говорится, он зарабатывает примерно 500 000. Ну, нормально. По местным мерам он Рокфеллер, потому что мясо у него свое, рыба у него из реки, картошка у него своя, овощи у него свои. Значит, у него все свое, ему деньги нужны только для того, чтобы покупать запчасти для Бурана и для моторки, и там, и бензин. Ну, понятно. И он скупил на свои деньги все, что может скупить. Всю разломанную технику в округе. Он создал машинно-тракторный парк. Я его спрашиваю, зачем? Он не знает. Он говорит, пусть будет. Надо. На всякий случай. И вот, короче говоря, у нас территория, где есть одно производство. Все. Все кончилось. Реально кончилось. Больше ничего нет. Здесь мы этого не видим, оно примерно так же. Мы с вами вареные лягушки. Мы не видим. Да? А вот мы смотрим здесь все. Полная разруха. Я его спрашиваю, Иван, ты местный богач. Ты местный инвестиционный фонд. Зачем тебе твои полмиллиона? Он говорит, ну я это... И не может придумать, ну, что. Ну, есть. У него все есть уже, что он мог придумать. Больше ему некуда. На уровне этого, да. Да. Значит, я говорю, смотри, Иван. Раз и увеличиваем, делаем. Нет, нет. Продолжите мою мысль. Что я ему сказал? Что у вас тут родившая? Что? Территория. Возродившая. И опять, смотрите, вот я пытаюсь такими словами не говорить. Я пытаюсь говорить словами гораздо понятными современному человеку. Более, рядом, которых можно привлечь к этому делу. Может быть, им тоже будет интересно, у тебя будут единомышленники, тебе будет интереснее жить. Так, тебя... ладно, что ты ему говоришь? Смотрите, мне нравится, как, смотрите, мне нравится, как меня переводят на русский язык. На русский язык. Мой русский смотрите, перевод. Вот это перевод через понимание воронежского поселения. Тебе будет лучше. Ты будешь хорошим. Правильно? Я сказал ему так, слушай, Иван. Тебе выгодно будет дать в долг кому-то, чтобы кто-то создал здесь производство. Как вы думаете, что он мне ответил? Как? Он ответил? Зачем? Он ответил нет. Как все русские ответят нет. Он не понимает, как у него появились его полмиллиона. Ему его дали какие-то странные люди, которые вместо того, чтобы... Я имею в виду себя и тех, кто у меня работал. Вместо того, чтобы зарабатывать бабло себе, мы создавали проект, в котором мы добивались, что есть деньги для того, чтобы дать кому-то, чтобы они заработали. Так? Это очень непонятно. Он не продолжил цепочку. Смотрите, значит, я ему сказал, еще раз, Иван, ну подумай, ты можешь кому-нибудь дать в долг, чтобы, ну, например, выиграть сам? Он не понял. Этот вопрос был вообще непонятен. Мало того, что не близок. Ровно как и всем вам. Так? А с какого перепугу я кому-то буду помогать, а тем более рисковать своими деньгами? Так? Это вообще странно. А теперь я его спрашиваю. Иван, скажи, пожалуйста, а твоя деревня живет? Она будет жить? Он сказал, нет, она уже умерла. Я говорю, три бабушки помрут в течение, ну, давайте скажем, оптимистично, 10 лет, да? Вот, он не женат. А, все. Я говорю, скажи, пожалуйста, то, что ты создал свое производство, эта деревня восстановилась? Нет. Но он у нас простой, хороший человек, который просто делает свое дело. Причем делает очень хорошо. Он замечательный. Я говорю, ну у тебя же куча денег, давай ты кому-то дашь в долг, чтобы он зарабатывал и ты больше зарабатывал. Я не говорю про то, чтобы деревню спасти, там, чтобы ты просто больше зарабатывал. Вы можете привести примеры, почему он кому-то дал в долг беспроцентно, просто дать в долг на то, чтобы тот создал производство. То есть сразу люди появятся, можно продать больше меда. Хорошо, первая версия. А просто получать процент. Процент. Нет, без процента. Нет, он дает в долг. Не в рост, не в рост, а в долг. Просто ему должны вернуть ту же сумму. Может быть, с индексацией, там, если будет интересно. Да? А товаром, примерно. Товаром. А может там он создавать свой инвентарь, может создавать что-то смежное, полезное ему, чего он сам не хочет или не может. Например? Или то, что он покупает за далеко и за большие деньги. Ульи. Самое простое, что он сразу понял. Я говорю, смотри, сколько ты тратишь на фацелию каждый год? Если кто-то займется выращиванием, например... Семенной фонд выращивания. Выращиванием клевера. Угу. Или выращиванием там люцерны. Или чего-нибудь. Тебе же выгоднее. Да? Что это будут медоносы, но ты не несешь никаких расходов. Выяснится, что ты можешь снять с себя, ты дашь кому-то 100 тысяч, если ты 100 тысяч тратишь, то ты реально просто бесплатно получишь медоносы без своих затрат, а тебе эти деньги вернут. Ну я не знаю, возможно ли такое, но может ты половину денег можешь там сотрудничать, может одну десяточек. Но ты получаешь в этой деревне второго производителя, вопрос, тебе он нужен, что ответит большинство из нас? Нет? Нет. Нет. Пусть они нет. Все сдохнут. К сожалению, так. А я в своей изгороди буду счастливым человеком. Извините, это наша с вами доктрина жизни. Пусть у соседа сдохнет корова, и у всей улицы будет праздник. И мы будем радоваться, что у них все так плохо, у гадов таких, да? Ну, в лучшем случае мы будем радоваться, что сгорело не у нас. Это называется отравление цивилизации. Вот это то, что значит, а я ему говорю, смотри, а теперь слушай внимательно. Вот, например, он начал заниматься мясом, да? Я сейчас бы так не сказал, потому что я не ем мясо, да? Ну, тогда я ему так сказал, говорю. Он начал заниматься мясом, он начал выращивать корма. В силу этого у него появилось большое количество медоносов. Ты поставил дополнительные ульи, да? У тебя рост и у него рост. Дальше тебе возвращаются эти деньги, да? А здесь кто-то зарабатывает и он может купить у тебя. То, что он один, ничего не значит. То, что он один, вообще ничего не значит. Но мы дальше говорим, скажи, пожалуйста, а вот он начал делать мясо, что можно дальше сделать? Можно дальше сделать переработку мяса. И мы говорим какой-то молодой семье, ребята, мы здесь построим домик, да? Он будет недорогой, но у вас будет работа, вы будете перерабатывать наше мясо. Мы вам дадим в долг. Сосчитаем, на каких условиях, да? А посмотрим, как долго это будет возвращаться. Но у нас появится третья семья, да, которая будет что-то зарабатывать. Ну это, в общем, цепочка выстраивается. Дальше, после этого, мы говорим о том, что появится тот, мы все про это говорим, да? Но мы про это обычно не так много зарабатываем. Появится тот, кто занимается туризмом. И если есть те, у кого есть что продать тем, кто привезет туристов. Да еще и посмотреть, да еще и. Да, и тогда, тогда кто-то будет оказывать еще услуги, тогда выясняется, что появляется живая деревня. Бум. Причем это не требует. Это требует каких-то стартовых денег. Чего, почему это невозможно? Это невозможно. Это невозможно сейчас. Почему это невозможно? Каких двух активов у нас с вами нет? Трех бабушек. Три бабушки у нас есть. У нас нет. Сформулируйте сначала, чего у нас нет. Доверие. У нас нет доверия. Это капитал, который может быть инвестирован в эти отношения. Если мы так общаемся, то мы можем выясниться, что у нас до хрена ресурса, который может превратиться в деньги. У нас дофига всего. Мы можем привлечь людей, да? Но мы ничего этого не можем. Если нет доверия. Если нет доверия. Ну кроме доверия, чего еще нет? Нет доверия. Может быть, знаний. И даже не единая цель. Смотрите, община – это гарант того, что ты выполнишь свои обязательства. Потому что если ты перестаешь выполнять свои обязательства, ты перестаешь быть членом общины. А если ты перестаешь быть членом общины, ты теряешь все. Вот вчера Катя, например, сказала, мы перестали жить в мире, в котором человек, переставший быть членом общины, умирает. Нет, мы все умираем, потому что мы перестали быть членами общины. Потому что мы не думаем, что мы теряем все, но реально мы теряем все. Просто это не очевидно. Но, потому что мы вареные лягушки. Но если тогда встает... Выживание сокращается каждый день. Смотрите, теперь вопрос. Можем ли мы сделать что-то подобное этому в каком-то поселении, несмотря на то, что нет общины, для того, чтобы создать основу для формирования общины? Можем. Потому что у нас получается затык. Можем. Общины нет. И в ближайшей перспективе не будет. Если потому просто, потому если что... Посетить. У нас очень разные люди приехали. У них очень разные цели. И собрать их воедино очень сложно. А они уже приехали. У них уже все установилось. У них уже стоит их дом. Уже стоят их все постройки. Они уже живут отдельно от всех. Хотя они живут все вместе. Да? И получается, что это уже железобетонная конструкция. И если посмотреть на нее из космоса, то это абсолютно индустриальный объект. Все эти люди мыслят как индустриально ориентированные горожане. Это изначальная идея просто. Вы строите идею как бизнес-идею, как коммерческую идею, а в поселении изначально другая идея. То есть немножко вот такие идеи строятся. То есть я знаю примеры вот таких идей. Ну а какая у поселения изначально? Знаете, что мне больше всего нравится? Мне больше всего нравится то, что говоря на русском языке, мы говорим на десятках языков, мы поем какие-то разные песни, понимаете? И более всего, мы отвечаем на вопрос, ты танцуешь, мы отвечаем, я пою. Давайте мы поставим какую-то цель. Я не говорю про коммерческий проект, я говорю про то, что эта деревня умерла. И вашей произойдет ровно то же самое. И вы должны были бы это увидеть. Но вы этого видеть не хотите, потому что вы видите что-то другое, и это вас греет. И у вас есть на это право. Никто это не отрицает. Но эта деревня реально умерла, и это надо было бы увидеть, чтобы понять почему. И я говорю о том, что единственный способ этой деревни возродиться, она может возродиться. И у нас есть куча проектов. Я могу рассказать вам десятки историй, когда мы создали нереальную экономическую эффективность в абсолютно нищей среде, в отсутствии рынка, нет технологий, ничего нет. Я вижу, можно я скажу грубо, хорошо живущих, хорошо одетых, хорошо образованных, сытых людей, которые продолжают уничтожать свою страну. Под очень умные разговоры, не понимая, что эта схема, ну сначала мы нарисовали так, это пустая страна, в которой мы ничего не можем. Если у нас нет работы, а работа должна быть, о чем я говорю? У тысяч людей. Если у тысяч людей нет работы, вас ждут большие неприятности. И вам надо вылезти из кокона и об этом задуматься. Если вы понимаете, что бюджеты не могут выполнять свои обязательства, и пенсионная реформа пришла, 3-5 лет нам об этом говорили, но теперь нас ждет вообще отмена пенсии, да. Теперь нас ждет отмена еще чего-нибудь. Мы должны прийти и сказать, мы заработаем сами. Мы будем говорить об эзотерике, мы будем говорить о тонких мирах, о чем угодно. Но дети каждый день должны есть. Правильно? У нас должен быть заработок хотя бы в 30 тысяч или хотя бы в 20 тысяч у тысяч людей. И ресурсная база достаточно. У вас невероятно богатая территория. Подскажите систему реализации богатства. Допустим, мы приняли пример, когда есть... Да уже сколько... Вы сами сказали о том, что эта система отличается от нашей системы поселенческой, потому что у нас живут все свои жизни, и они изначально пришли. И вы правы, я с этим согласен. Расскажите для нашей системы... Смотрите, мы можем сделать так. Смотрите, еще раз услышите. Готовы? Как говорил Задорнов, выдохнули. Вы создаете группу людей, которые хотят создать другой уровень эффективности. И 5G еще. Вы находите эту группу людей, потому что вы хотите, чтобы люди здесь начали зарабатывать. Мы никому ничего не навязываем, мы просто находим группу людей. Дальше мы находим, придумываем один проект, в котором какой-то человек начинает больше зарабатывать. У него появляется актив. И мы ему говорим, что мы все вместе дальше часть этого актива инвестируем в создание следующего производства, которое создает актив. И вы перестаете думать как сам. Вы начинаете думать как группа людей, которые создают актив. Или мы продаем... И вы этот актив увеличиваете, вы начинаете понимать, что вы все вместе будете зарабатывать больше. Но дело не только в том, что вы будете зарабатывать больше. Появится, наконец, жизнь. Это важно. Понимаете? А сейчас жизни здесь нет. Здесь есть жизнь, которая оплачивается деньгами из Москвы. Это не ваша жизнь. Она закончится тогда, когда у вас закончатся деньги оттуда. И нам надо быть честными. Мы должны создать жизнь здесь. Если вы это смогли сделать, эта страна может начать развиваться. Если вы этого не сможете сделать, вас ждут проблемы. Хотелось бы, чтобы мы начали развиваться. Это одна схема, их может быть другое. Но просто я говорю, у нас так много актива на самом деле. Мы такие богатые, но мы, к сожалению, почему-то живем только за счет Москвы. Мы сидим на игле, и это беда. У нас нет сегодня нескольких рычагов. Вопрос. У меня есть решение, но я предлагаю сделать так. Давайте мы закончим, потому что нам надо скоро ехать, да? Давайте мы закончим. Вы скажете, как перейти в состояние, когда у вас становится больше активов, и вы вместе зарабатываете. Потому что заработать могут многие люди, только если многие люди хотят, чтобы многие люди заработали. Понимаете? Если это стало вашей жизненной программой и стало работа записано... Работа о других. Если это записано в ваши ценности, и вы сейчас все свои существующие ценности замещаете вот этими, вы говорите, самое главное, чтобы здесь многие из нас заработали. Потому что если этого нет, то мы не решили самую главную задачу. А если мы решили эту самую главную задачу, мы решим все остальные. Потому что дети должны остаться здесь, потому что ресурс должен быть здесь, система управления должна быть здесь. Если мы это сделали, то мы великая страна. Теперь смотрите дальше. К примеру, вот Глеб рассказывал, да? И я это поддерживаю. Нам необходимо создать фонд. Смотрите, друзья мои, создать фонд. Для того, чтобы из этого фонда, это я уже стираю, для того, чтобы из этого фонда можно было что-то давать, формировать какие-то предприятия там и так далее. Берем фонд условно державный, сразу так замахнусь на нашего, так сказать, Вильяма Шекспира. Да? Державный фонд беру сразу, потому что локальные, с ними все просто. Собрались товарищи из третьей Варны, такие серьезные предприниматели, которые сказали, а мы без державы не можем жить, нас уже вот так вот все достало. Потому что мы как заключенные живем за 6-метровым забором, который сами оплатили и сами туда посадили себя. Вот зэк, например, отсидел год, его выпустили, и он свободный человек. Он гуляет. А я всю жизнь сижу под этим 6-метровым забором, и меня охраняют. Его там год охраняли, меня всю жизнь охраняют. Понимаете, да, что происходит? Я сам за свои деньги построил себе зону. И теперь я мучаюсь, как бы свои тех детей, которых у меня много, не прирезали, не убили, потому что они мои дети. У них iPhone 6, а тот ходит, у него там какая-то соплюшка, которая пол там с разбитым экраном. Понимаете, да? То есть, кто у нас заключенный-то в этом мире получается? Да те, кто себе зоны-то эти и построили. И когда он говорит, я уже не могу так жить, иди к нам, дружище, иди к нам. Мы сейчас с тобой пообщаемся и решим, как из этой ситуации выйти, чтобы тебе не нужны были эти заборы, чтобы тебя на руках носили. И мы создаем фонд. Вот теперь дальше, внимательно. Мы создаем державный фонд. Державный фонд. Что мы делаем дальше? Алексей, что мы делаем дальше, когда создать державный фонд? К примеру, появляется Глеб и говорит, друзья, вот такое предприятие надо сделать. Там будет все вот так, там будет все производиться только отечественное, только высшего класса, без какой-либо химии. И там еще мы потянем, например, там 100 человек в это, чтобы они работали. 100 человек, ну, это деревня целая, со временем, маленькая деревня, да, 100 человек. Мы говорим, так, отлично, у нас есть экспертный совет, приходи сюда, подавай заявочку, мы сейчас все посмотрим. Заявка классная, там эксперты сидят, ну, Глеб условно сказал, он может сам экспертом быть, поэтому так условно, да? Говорит, классно, подается заявка, сколько тебе надо? Например, там, 20 миллионов, ну, условно. Отлично, в фонде есть эти деньги. Но, чтобы построить вот это предприятие, мы вот этому товарищу ни копейки не даем. То есть, чтобы Остапа Бендеров не плодить. Говорим, что тебе надо? Он строит, построить. Отлично, у нас есть строительная бригада, которая Глебом уже подготовлена. Да. Мы говорим, здорово. Что мы делаем? Мы строительной бригаде платим за постройку. Они строят каркас, строят всю инфраструктуру. Что надо? Говорит, техника. Здорово, у нас есть заключен договор с техническим. Мы поставляем морковку, которая эта бригада производит и так далее. Много чего другое. Они нам должны там в лизинг или там бесплатно за эту морковку эту технику отдать. Мы с ними договариваемся. Бартер прямой. И мы тебе поставляем технику. Что тебе еще надо? Это. Ну там какие-то еще расходы. Отлично. Он ни копейки денег не получил. По сути дела, по договорам мы сделали всю работу, потому что они находятся в державном вот этом вот. Понятно, да? Друзья мои, мы говорим от товарища. Ты взял условно 100 единиц чего-то, условно 100 единиц чего-то. Мы тебе, когда только это все планируется, даем подусловный, еще раз говорю, 1%. Почему? Чтобы ты понимал, что несешь ответственность. Как только вот эта вся структура заработала, мы говорим, ты нам ничего не должен. Сколько ты привлек людей? Он говорит, как обещал, 100 человек привлек. Отлично, ты нам ничего не должен. Здесь уже процент никаких не должен. Все проценты списались. Вот брал 100, отдашь. Дальше. У тебя смежники появились? Да, говорит, мне нужно еще переработчики, мне нужны еще логисты, мне еще нужна своя сеть предприятий, мне еще нужно вот это. А еще я хочу фермерство, которое мне вот это добавит. Отлично, мы тебе списываем минус 10%. Ты в казну нашу должен вернуть минус 10%. Почему? Да потому что каждый из них таким же образом построит это предприятие. И будет уже на каждом здесь работать. Здесь 10, здесь 100, здесь 50, здесь 1000 людей. И нам выгодно, намного выгоднее все этому фонду быстро получить обратно деньги и быстро их спонсировать этими деньгами под те же самые условия. Мало того, ты когда возвращаешь, в чем державность заключается? Как только мы тебе помогаем распродавать, мы подключаем другие такие же структуры, которые уже есть у нас, существуют или которые организуются. То есть мы связываем. У нас есть логистический центр существует, который определяет, сколько чего не хватает. Вот он конкретно видит, не хватает. Давай вези сюда. Вот здесь это срочно продавать нужно. И так далее. Здесь крупный город, здесь малый город, здесь то, это, что нужно. То есть свой центр, помимо фонда, еще помимо экспертов, есть логисты, которые знают прекрасно, что делать, какие ресурсы есть и так далее. И когда вот это все соединяется вместе, смотрите, что происходит интересное. Мы же державные законы строим, по кону державному живем. Это получается, что человек, которому помогли и которому еще списали, он говорит, ребят, а мне вот от достатка, который у нас остается, мы всем своим колхозом вот решили, например, десятину сюда возвращать. Вот этот скажет, я тоже. Десятину от достатка. Фонд начинает увеличиваться. А? Когда вычитаются все расходы, назовем это прибыль. Остается достаток. Чистая прибыль. Ну, современный закон. Остается вот то, что вот из чего можно есть, от щедрот своих. И вот тогда, смотри, ты спрашивал, когда такие предприятия строятся, выстраивается целая сеть. Все, о чем говорил Глеб, это не совершенно не противоречит. Это все сюда же. Но только это может формироваться на общине, когда автомобили продали и создали, и начинают это создавать внутри общины, рядом с общиной. И это может формироваться между общинами, и это может уже в державе. Говорю, в пропорциях только отличается. Появился человек, который своими единомышленниками собрался и сказал, дайте нам, пожалуйста, вот этот кусок, где у вас безнадега, нам, в пользование. Мы там сделаем райскую жизнь. Говорит, да без проблем, это висят на нас, как гири. Понимаете, да, гири висят, их надо кормить, дороги и прочее, пенсионеры. Что они сделали? Первым делом они собрали актив логистический и посмотрели, а что у них есть под ногами? Что у них есть вокруг? Что в недрах? Какой воздух? Какая вода? Вот то, что сам рассказывал, идеи. Они просто штурм мозговой провели. После этого у них особо денег не было. Они скинулись, там были предприниматели, пришли, там говорит, ты вот у колхоза там хочешь помочь? Хочу. Вот мы поможем, там такую сумму на выделить, небольшую. И так далее. Походили, позбирали крохи, там нефтяники, там другая ситуация. Они по чуть-чуть отсолодали. Появился фонд, о чем я рассказывал. Дальше. У них, когда была логистика проведена, они поняли, кто чего может делать. Стали ходить по фермерам, стали ходить по деревням, по колхозам, которые умирают, и говорить, что ты делаешь? Он говорит, я вот это сажаю, но у меня трактор сдох, нету денег. Говорит, тебе трактор нужен? Без проблем. Он обращается, вот прямо по схемке он рисовал. Покупает ему трактор, говорит, значит так, он стоил там 200, что ли, какую-то сумму. Говорит, вот тебе трактор в лизинг я взял там. я за него деньги, ну, несу ответственность. Он не твой, он принадлежит вот этой вот группе, ну, фонду нашему логистическому. Ты пашешь, тебе нужно что, сбыт, ты же сам не будешь на рынке сидеть? Нет. Вот у нас есть рынок свой, вот у нас есть это. Он, что сделал этот человек вместе со своими партнерами? Он собрал всех вместе в один кулак, о чем разговор идет. Он объяснил выгодность взаимодействия, он рассказал, ты будешь сдавать сюда. Но взамен, мы, поскольку вам помогаем, вы будете этот фонд поддерживать. Вы же хотите, чтобы он содержался, этот фонд? Сказал, хочу. Через 2 года у них был свой банк, не вот это вот, у них был свой банк, который сейчас федеральным уже стал. У них была своя корпорация, у них были миллиарды, не миллионы, миллиарды. И потом пришли умные вот эти вот пацаны, которые ничего не умеют, кроме как отжимать. Ну и стали это дело отжимать. Это не к тому, что плохо, хорошо, а к тому, что на ровном месте, не имея вообще ничего, полную безнадегу, потому что там все сидели с сломанными тракторами, там еще чем-то, они это все создали. Ну, то есть это знающий человек какой-то один. Он просто включил мозг и сказал, я создам взаимосвязи между вами, я помогу вам техникой, потому нужен что... Нужен этот человек тогда. Так, в поселении очень много знающих людей. Смотрите, что еще и начинал. Сначала идея. Помните, что я рисовал? Больше я говорю, идея, цель. Смотрите, что я рисовал. Цель. Не дальше, прописаны правила. Дальше человеки, которые это будут исполнять, дальше уже финансы идут. Потому что с финансов начало поставить, вы ничего не сделаете, если не будете цельным человека. И дальше уже исполнение. И все это вокруг идеи. Вопрос, а кто идею, главный вопрос, идею какую сделать? Поэтому, смотрите, еще, вот мы ее здесь не успеваем, я буду 29 сентября проводить в Москве семинар по страхам. Так вот, смотрите, сейчас просто 2 слова, цепочка. Страх, из страха рождается гордыня, из страха рождается недоверие, из гордыни, понимаете, да? Когда мы убираем страх, вот эта вся пирамида рушится. Вот я буду проводить первую вступительную из 7 семинаров, там, 6 может быть, где мы просто элементарно поработаю на страхе, не при помощи каких-то там зомби, или там, смотрите, на маятник, или там еще чего-то. Мы просто естественным образом переведем страхи из управления вами в предохранители. Так что будет семинар, живой семинар, низкочасовой, где этим займемся. Все остальное будет убрано. Если будет убрано это, тогда у вас будет вот это вот уйдет, это уйдет. Последняя буквально фраза от меня. Я написал книгу про эту локальную экономику для того, чтобы показать, как это выглядит. Ее можно сейчас заказать. Я думаю, что одна из главных задач действительно создать наше новое понимание этой локальной экономики применительно к той или иной территории. Перевести это в формат нашей реальной жизни. Да? Для этого надо понимать, что это за экономика вообще. Она другая, она не такая, какая, в которой мы живем сейчас. Вот. Я предлагаю самое главное, вот что бы хотелось, чтобы эта встреча закончилась продолжением, чтобы были контакты и были наши новые события не через там какое-то время, не через год, а как минимум в сентябре. Славянское радио, это является не просто какая-то шарашка, которая собралась, чтобы там деньги рубить или что-то еще. Мы совершенно безоплатно трудимся. Это на народные средства все происходит. Вот сколько скинулся народ, столько и делаем. Понятно, да? То есть у вас нет ни спонсоров, никаких там предпринимателей. Это все народная поддержка. Поэтому это объединяющий информационный средств, центр, который объединяет предпринимателей, каких-то жрецов, волхвов, ученых, мыслителей. У нас выступают различные люди. Вот есть что сказать для общества, для державы, для какого-то дела. Приходите, рассказывайте. Это объединяющая структура, и не более того. Но объединяющая структура народа всего. Казалось бы, не более того, но это все. Поэтому у нас площадка для разных мыслей, идей, которые полезны для народа. Народная славянская радио. Вот, поэтому, если что, есть форум, там, где люди могут... Есть, там есть, где обсудить и пообщаться, и свои идеи, живые эфиры выходят каждую неделю и так далее, с разными людьми, начиная от науки и заканчивая эзотерикой. Вот на любой вкус. Наша задача сейчас привлечь людей, которые реально устали от этой безнадеги, которые желают что-то изменить. и построить настоящую державу, где бы у нас не было проституции, брошенных детей и так далее. Это можно делать, когда мы учитываем все, о чем здесь было сказано. Высшее, среднее, низшее, три единства человека. Я сегодня о державе сказал очень мало, поэтому какие-то выводы делал, что там понял Глеб или не понял, наверное, преждевременно, потому что было очень мало сказано. Аварность я просто это обозначил. О триединстве я просто слово сказал два раза сегодня и не более того. Поэтому делать какие-то выводы, согласен он или не согласен, имея поверхностное представление, я считаю, это рановато. Для того, чтобы сделать выводы, необходимо эту книгу, грубо говоря, прочесть. Всем добра, до следующего видео.